эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня, по одному из современных календарей, 3 декабря 2020 года, четверг. В виртуальной студии находится Дмитрий Белоусов, писатель, историк, аналитик, автор книги «Хозяева Великой Евразийской империи», «Древняя история славян и русов» и ряда исторических статей. Дмитрий 39 раз принимал участие в живых эфирах на Народном славянском радио. Сегодня 40-й раз, можно сказать, юбилейный. Здравия тебе, Дмитрий. Здравия. Евгений Роденко, ведущий сегодняшнего живого эфира. И тема сегодняшнего юбилейного выпуска с Дмитрием – «Нашествие Батыя прекратите». Говорить будем про нашествие монголо-татар, хана Батыя на русские княжества в 13 веке. То самое нашествие, во времена которого горели русские города, а потом начались сотни лет тяжелого монголо-татарского ига. А было ли оно вообще, это нашествие? Ведь факты говорят об обратном. Передаю слово Дмитрию, а я по твоей команде буду переключать картинки к сегодняшнему эфиру. Спасибо. Итак, уважаемые слушатели, практически у всех у вас знания о походе Батыя 1237-1242 годов из школьного курса истории. То есть из того самого лживого русофобского курса про нашествие злых монголо-татар, одержимых жаждой завоеваний, про последующие сотни лет монголо-татарского ига. Первая картинка. К сожалению, практически все-все, описанное про поход Батыя в тысячах художественных и учебных, и исследовательских книг, учебников 19-20 веков, снятые в кино, это немецкая ложь и советские фальсификации. Но из-за повторения, ставшей почти реальностью. Немецкие выдумки повторяются в соровских учебниках. В остальной кино, литературе так часто, что большинству людей даже не приходит в голову поинтересоваться, а на основе чего вот все это? Доказательства-то есть? Основоположник научного коммунизма Карл Маркс в свое время писал: «То, что мы считаем историей, это всего лишь сказки. Сказки, рассказанные победителями». Пожалуйста, слушая эту лекцию, постарайтесь забыть ложь Запада, которую вас вдалбливали в школе и институте. Ведь, как сказал великий французский писатель Андре Жид, чтобы открыть новые части света, нужно иметь смелость потерять из виду старые берега. Ведь в ваших учебниках нет доказательств, есть только подтасовки и фальсификации. А в жизни есть только наглое: в учебнике написано, читайте. Вторая картинка. Всю лекцию я буду ставить ударение на первый слог – «батый», а не «батый», потому что в русском слове «батя» ударение на первом слоге. Вот на этом фото это бюст Батыя из музея Эртогрула. Европеоид, говоря по-простому, обычное русское лицо. Так называемое нашествие Батыя даже по простой логике, по элементарным – питанию, фуражу, количеству воинов, обогреву зимой – физически невозможно. Этого быть не могло, ну никак. А кроме логики, жесткой логики, есть и множество замалчиваемых историками фактов, указывающих прямо противоположное этой лжи. Ведь уничтожить все-все артефакты, все-все летописи у фальсификаторов не получилось. Напомню, что против русских людей идет информационная война, а история – одна из ее стратегических целей. Прослушав лекцию, вы убедитесь, что и учебники имени денег Сороса, и про западные фильмы, книжки, и даже большинство послушных учителей в школах не просто покорно повторяют эту ложь, а по факту служат Западу в деле уничтожения нашей страны, насаждают русофобию и ущербность. Ведь каждому нашему ребенку с детства парит мозги, что его предки были рабами, как Русь спасла европейскую цивилизацию и прочее, прочее. Это ложь. Этого никогда не было. Лекция достаточно большая, длинная. Поехали. Начнем мы с немецкой лжи. Почему с немецкой? Третья картинка. Потому что фальсификацию нашей истории вначале писали немцы. Это конец 17-го, начало 18 веков. Это Герхард Фридрих Миллер, Готлиб Зигфрид Байер, Август Людвиг Шлёцер. Вот на картиночке вы можете полюбоваться на эти физиономии, которые у вас там на экране. А был еще и четвертый немец, Иннокентий Гизель. Именно по учебнику истории немца Гизеля 1674 года два с лишним века учились дети. Это самый первый учебник русской истории. И основная идея всех четырех немцев о диких славянах, которым Великий Запад дал государственность, письменность и культуру. Чтобы вы понимали, ложь Гизеля выдержала 25 изданий. Самое последнее было в 1861 году. Это все романовские годы. То есть Романовы больше 200 лет насаждали это вранье. Именно немецкая, именно западная трактовка истории и взгляда на чингизидов сегодня во всех ваших учебниках, книгах, статьях, да и самих немцев боготворят наши чиновники уничтожения образования. Они для них основатели русской историографии. Вот так вот. У особо одаренных чиновников Герхард Фридрих даже стал Федором Ивановичем. Четвертая картинка. Вот только великий русский ученый 18 века, русский ученый, подчеркиваю, Михаил Ломоносов писал об этом немце Миллере прямо противоположное. Приведу всего две цитаты. Первая. Каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная к ним скотина? Или вторая. Он Россию сделал столь бедным народом, каким еще ни один и самый подлый народ ни от какого писателя не представлен. Четко, в глаз. И вот люди верят Ломоносову, а чиновники – немцам. И чьи тогда это чиновники-то? В царское и советское время о походе тартар на Запад писали так, цитирую, «Монголо-татарское нашествие на Русь, оно же нашествие Батыя, вторжение войск Монгольской империи на территорию русских княжеств в 1237-1241 годах под предводительством Чингизида Батыя». Вот к этому определению, затем в зависимости от степени изменчивости политиков стали добавлять сначала слова «в ходе западного похода монголов», а потом еще слова военачальника Субудея. Далее слово «западный поход» заменили на «кипчакский», ведь согласитесь, но нельзя халуям Запада бросать даже тень на хозяина. Ну а после критики нулевых годов о термине «монголо-татары» в современных учебниках удалили почти все и о татарах, и о походе. Политкорректность. Вот смотрите, возьмем «История России», 2017 год. Это 6 класс, 5 картинка. Об этом походе в учебнике две странички, они обе на скрине. В каждой из которых картинка, то есть имеем две картинки для тупых, и чуть-чуть текста. С одной стороны про Рязань, с другой стороны про Козельск. Все. Вот такой чисто американский комикс 2017 года вместо учебника. Ну а действительно, зачем дурачкам история-то? Вам же разрешили пить пиво, жевать чипсы, арабски служить хозяевам и скакать до кладбища. Но даже вот в этом комиксе оставили слова «огромное войско» и двинулись стенобитные машины. И обращая на это внимание, мы потом к нему и вернемся. Есть ли хоть капля правды в описанной войне 13 века? Ну, конечно, есть. Не надо считать немцев-фальсификаторов полными идиотами. На части Руси пылали города, деревни, шли жестокие бои, убиты тысячи русских людей. Все это историческая правда. Даже разделение похода Батыя на три части тоже правда. Вот только если лапшу с ушей убрать, то получим четыре вопроса. Что же это было? Нашествие или большая междоусобица? Раз. Шестая картинка. Кто нападал и кто защищался? Два. Кто был союзником и кто какие цели ставил? Три и четыре. Ибо вот в ответах на эти вопросы наворано и искажено так, что волосы встают дыбом. И от объема лжи, и от наглости тех предателей, которые эту ложь повторяют и сегодня. И начнем мы с разбора вранья, кто же такие чингисиды. Я, конечно, делал лекцию «Батюшку наш Чингисхан», но отчасти немножечко повторю. Сегодня любой обыватель, просто читая скупые строки учебников, ну или смотря какое видео где-нибудь на Ютубе, может сразу и легко понять, что ему врут. Просто одни заявления фальсификаторов противоречат другим. Даже вот так вот. Смотрите, вот употребляемый слугами Запада термин «монголо-татары». Двойной, да? А монголы сегодня, то есть народ Монголии, монгольский народ, это племена халхи, или правильнее халха-монголы. А к ним же относят частые племена айратов. Халку и айраты, это два племени, пришли на современную территорию, то есть на плоскогорье Гоби, только в 14 веке из северо-восточного Тибета. Только 14 век. Седьмая картинка, это карта. А чингизиды там жили минимум с 970 года, а по легендам вообще с 1 века нашей эры. Разницу чувствуете, да? 970 и 14. 4 века разницы. Опс, господа фальсификаторы соврамши. Пытаясь выкрутиться и натянуть сову на глобус, вруны от истории заявляют, что предками монголов было племя Менгу в низовьях Амура. Расстояние, кто помнит географию, прикиньте, да? А Менгу жили далеко от этого места на северо-востоке, никогда не соприкасались с чингисидами и, главное, были истреблены джурдженями во второй половине 12 века, то есть задолго до похода Баты. А самое главное, самое легко проверяемое, все татары Азии, или правильно, Асии, были вырезаны Чингисханом после битвы у впадения реки Халки в озеро Буир весной 1202 года. Не было татар. Не было. Понимаете? Были уничтожены все четыре татарских племени, начиная с вождей и заканчивая простым людям. Чигин-татар, Алчи-татар, Дудау-татар и Алухай-татар. Помните, вот знаменито «истребить по тележной чеке»? Вот и истребили. Они считались врагами чингизидов, их полностью под ноль истребили. Конечно, немного молодых и красивых женщин чингисиды пожалели, взяли в наложницы и так далее. Но племен татар просто не осталось. Физически не осталось. Убили их всех. Поэтому слово «татар» в лжи термина «монголо-татары» быть не может ну никак вообще. Соответственно, это могут говорить либо неучи, либо предатели. Куда вы отнесете авторов учебников и разнообразные говорящие головы, на телевидении решайте сами. А для Митрофанушек, кстати, напомню, что все современные татары – это совсем другие татары. Это потомки волжских булгар, жители Волжской Булгарии 8-13 веков. И, соответственно, поволжские или крымские татары не имеют ничего общего с татарами времен Чингисхана. Как говорится, учите историю. Теперь смотрим второе слово в этом термине. Происхождение самих моголов. Моголов, без буквы «Н». Вам все пытаются внушить, что все чингисиды – монголоидные расы. Уже говорил, вранье чистой воды. В двух сохранившихся летописях есть история рода чингисидов. Восьмая картинка. А две летописи – это что? Это, во-первых, сокровенное сказание моголов 1240 года. Оно, правда, в жутком китайском переводе. И «Золотая книга», она же официальная история Чингисхана из сборника летописей Рашид ад-Дина. Это сочинение 1300-1310 годов. Так вот, они хоть и отличаются, но по происхождению полностью совпадают. Основательница рода – мама, красавица Алан-Хоа, рыжая аланка, женщина племени сарматов, 8 век нашей эры. То есть она жила за 400 лет до Чингисхана. Папа – светло-русый человек, сибирский динлин, европеоид. Вот скажите мне, если мама с папой – европеоиды, то почему у историков дети стали монголоидами? С какого бодуна? Арабский летописец Рашид ад-Дин писал, что потомки Есигей Бахадура, отца Чингисхана, цитирую, «по большей части синеоки и рыжие». Повторяю, и Чингисхан, и его внук Баты были европеоидами, блондинами с голубыми глазами и рыжей бородой. Абсолютно все тексты летописей гласят, что такими были все в роду. Вот род был такой. Род буржигинов. И хватит врать про монголоидов. Ну, лапша вот с ушей падает. Надоело. В-третьих, вруны от истории называют чингисидами всех подряд. Это фальсификация, причем специальная. Смешали вместе. но в огромной общей массе племен азиатской Тартарии 12-13 веков есть три очень четкие группы племен. Девятое изображение. В первой группе несколько племен европеоидов. Так вот, в первую очередь славянское племя, славянское, я подчеркиваю, славянское племя буржигинов, обитавшее в съемных деревянных домах в сосновом бору у реки Анон. Я повторяю, кто плохо расслышал. Деревянные дома в сосновом бору, хоть и съемные. Именно они по Гумилеву пассионарии. Их отличительный признак – светлый цвет волос, голубые глаза, рыжая борода. К этому племени, к буржигинам, примыкают племена, которые были тесно связаны с этим древнейшим родом от скифов. Это те же меркиты, хунхераты, хатаги, салджуиды, джалаиры, кераиты. Они все связаны. Например, у племен буржигинов и хунхератов была традиция обмениваться женихами и невестами для сохранения чистоты рода. Тогда за этим очень следили. И вот все эти племена – это так называемые светлые моголы, светлые европеоиды. Вот эти племена при Аноне и есть чингизиды. Только они, все остальные не являются чингизидами. К происхождению светлых моголов добавлю три цитаты из летописей. Павел Иовий, один из сподвижников Папы Римского Климента VII, процитирую. «На востоке от московитян живут скифы, называемые тартарами. Точка. Господа рабы Запада, отрицающие Тартарию. Вот скажите, вы будете спорить со своими хозяевами из Ватикана? Ватикан говорит, тартары были, а вы спорите». Десятое изображение. Значит, или пошли вторую цитату. Это церковно-исторический словарь под редакцией протоиерея Леонида Петрова 1889 года. В нем четко написано: «Моголы, тоже что тартары, угорское племя, жители Сибири, родоначальники венгров, основатели угорской или венгерской Руси, населенной русинами». Точка. Опс. Тут для злобы историков даже без тартар одной венгерской Руси хватит. Третья цитата. Фраза из летописи, сожженного Романовыми архива историка Василия Татищева. «В войске монголо-татар было много племены и народы от скиф восточных». Понятно, да? Скифы восточные. То есть были западные, а были восточные. То есть чингизиды – это восточные скифы. И еще поясняю. То есть русы, мы, русы Волхова, Волги, Днепра – это наследники западных скифов. А восточные скифы – наши братья, то есть люди, имеющие с нами общие корни. И когда историки рассказывают вам басни об узкоглазых монголоидов, очень часто даже не врут. Просто это вторая группа племен Забайкалья и плоскогорья Гоби. Все рядовое войско было из них. Это группы, имеющие азиатскую внешность, так называемые темные моголы, ну так их называли историки. Ну, чтобы сложилось светлое и темное, чтобы была каша, чтобы вы ничего не поняли. Так вот, темных моголов, этих племен степи, было очень много. Цифры колеблются от 89 до 118 племен. А в третьей группе – это племена Центральной и Юго-Восточной Азии, примкнувшие чингизидам или набранные рекрутами в процессе походов. Подчеркну, примкнувшие, а не завоеванные. Тысячам и тысячам авторов текстов, пишущих, как Чингисхан включал подразделение побежденных армий к свою, к психиатру. Хотя, мне кажется, этим бездарем поможет только гильотина. Одиннадцатое изображение. Вот это смешение всех трех в кучу идет еще со Средневековья, с тупости историков Запада. Ну, а дальше наши слуги Запада это все копировали. Приведу две цитаты из золотой летописи персидского хрониста Рашид-ад-Дина. «Дошло до того, что моголами называют народы Китая и Джудже, нангясов, унгуров, кипчаков, туркмен, всех пленных и таджикские народности, которые выросли в среде моголов, а это не так». Еще кусочек. «Как теперь всякое племя, которое смешалось с моголами, переняло их природу и объединилось с ним, несмотря на то, что оно не является моголами, все же всех таких называют моголами». Точка. Согласитесь, написал араб очень доходчиво. Два важных нюанса в дополнение. Первый. Фальсификации термина «монгол» всего два века. Даже на Западе всего два века. 12-я картинка. Вот на этой картинке изображена гравюра французского картографа и инженера Мале. Он жил в конце 17 века. Умер в 1706 году. Вот на этой гравюре, видите, вверху четко написано «Моголс» и «Европеоидная внешность». То есть всего два века назад так и говорили. Повторяю, моголы, они выдуманные поляками и растиражированные немцами, а потом историками монголы. Нет буквы «М». Но сами себя чингисиды звали муалы. Не моголы, а муалы. Это самоназвание их. Оно есть даже на картах. Есть даже в летописях. Там есть такая чудная строчка. Мы не татары, мы муалы. И две особенности выделяло племя муалов из всех других. Про первую я уже говорил. Это внешность. Племена Прианония очень сильно отличались от всех окружающих их низкорослых степных народов. Потому что жители Прианония были народом высокорослым, бородатым, световолосым и голубоглазым. Вот честный официальный историк Игорь Николаевич Данилевский что писал? Голубоглазые, они внешне отличались от соседских племен. Признавал. 13-е изображение. Вот на нем портрет Чингисхана. Ну, почти прижизненный, сразу после смерти. Не то вранье, которое везде показывают, а настоящий. Так вот, на нем даже выделены признаки. Видите, глаза голубенькие, да? Рыжая-рыжая борода. И сокол в руке. Итак, соплеменников Чингисхана отличали зеленые или синеватые глаза, в чем китайские историки называли их стеклянными, и светлые или рыжие волосы. И вот на фоне вот этой монголоидных черт народов Забайкалья вот эти европеоидные черты отмечались абсолютно всеми средневековыми хронистами. И когда кто-то говорит про монголоидность, он нагло и цинично врет. А вторая особенность этого рода – это неправдоподобно огромные, но подвижные и легко управляемые избы на колесах, которые соединялись вместе в могольские обозы. Второй нюанс важный. Темных моголов, вторую группу, дурачки интернета, подначиваемые провокаторами, назвали тюрками. Это глупость. Помните, в мультфильме «Капитана Врунгеля» есть прекрасное разделение. Каждая селедка – рыба, но не каждая рыба – селедка. Вот так и здесь. Каждый темный могол – степняк, но не каждый степняк – могол. Напомню, что тюрки сегодня – это 35 совсем разных народов. Это ведь не только казахи. Это туркмены, узбеки, киргизы, уйгуры, азербайджанцы, турки. Вот посмотрите, 14-е изображение, несколько девушек разных. Это все тюрки. А тюрки в России – это не только башкиры или чуваши, это даже якуты. Так вот, тюрки при чингизидах в 13-14 веках не имели монголоидных черт. Они были европеоидами. А монголоидами они получились в 16-18 веках. Когда они стали брать в гаремы калмыкских, ну, джунгарских, если правильно, женщин. Сегодня тюркские националисты на деньги Турции фантазируют про происхождение от Чингисхана и даже имеют наглость ссылаться на Рашиддина. Да, персидский хронист иногда называл моголов тюрками, но применял этот термин вообще ко всем племенам, ведущих кочевой образ жизни. Просто для араба Рашиддина понятие «тюрк» не этническая характеристика, а такая вот социально-бытовая. Это принадлежность к определенным традициям, обрядам, образу жизни, нормам поведения и прочее. Ну, такой вам пример. Каждый россиянин за границей считается русским, правильно? А он будет там татарином, осетином, башкиром, белорусом, кем угодно. Так кто же были эти европеоиды, эти рыжие бородачи, славяне-чингизиды? Та самая первая группа. 15-е изображение. Они были последними наследниками, последними, могучего скифо-сибирского мира, что простирался с 7 века до нашей эры и до 4 века нашей эры от Дуная на западе и до плато Ордос на востоке. Вот очень грубо территория показана на карте. Грубо там есть немножко неправильности, но грубо так. 1500 лет скифо-сибирского мира. Но в школе его не преподают. Зачем русским рабам великая история предков? Да вы что? Нет этого. Скифо-сибирские славяне и в антропологическом. Белая кожа, светлые глаза, высокий рост. И в культурном. Традиции, обычаи, вера, оружие, боевые навыки. И в хозяйственном отношениях были прямыми родственниками. И русам любого княжества Древней Руси, и уже уничтоженных крестовыми походами Запада в XII веке славяно-русских племен Центральной Европы. Ну, про убийство славян Южной Балтики уже была лекция «Крестовые походы» в декабре 18 года. Кто желает, может послушать. Чингисиды, они же светлые моголы, это наши двоюродные братья. Братья, пришедшие нам на помощь в часы смертельной опасности от западных убийц, от этих уродов Европы. Даже западные историки, например, немец Вильгельм Гейт в 1879 году в своей истории левантийской торговли в средние века, что писал? Он писал о северных скифах Чингисхана. 16 изображение. А французский политик, философ Жан Боден в 16 веке что писал? Чингисхан – правитель тартар, которых некоторые называют скифами. Ну вот не в бровь, а в глаз. Господа любительницы Запада, ваш философ. Вот вам тартары, вот вам скиф. Ну и финалом главы про чингизидов приведу стихи героя войны 1812 года, русского гусара, поэта Дениса Васильевича Давыдова. 17 изображение. Первые строчки стихотворения 1810 года графу Строганову за Чекмень. Цитирую. «Блаженной памяти мой предок Чингисхан на ухорском коне, как вихрь перед громами, в блестящем панцире влетал во вражий стан и мощно рассекал тартарскую рукою». Вот так. Кстати, заканчивается словами стихотворения «Потомка бедного, ты пожалей, Батыя». Вот так вот. Для тех, кто в танке, повторю еще раз. Предок Чингисхан, потом Баты. Ну, а теперь перейдем уже непосредственно к тому, что прецензионно названо нашествием Батыя. Вот уже три века романовско-советские вруны от истории не мог назвать даже цифру численности войск. Ну, хотя бы примерно. Идет такая угадайка. Первую цифру для русской истории озвучил масон и романовский псевдоисторик Николай Карамзин. Цитирую. «На Русь обрушилась орда. Численность достигала 500 000 человек». 500 000, 500 000. Да это же откровенный идиотизм. В общем, угадалка историков началась еще с той цифры. 18 изображение. Дореволюционные царские историки конца XIX века Илья Николаевич Березин, Иван Иванович Иванов, Дмитрий Иванович Иловайский, Дмитрий Иванович Троцкий сократили цифру Карамзина до 300 000. Вот так, существенно, согласитесь. Первые советские историки, ну, то есть первых десятилетий, Константин Васильевич Базилевич, Владимир Терентьевич Пашута, Евгений Андреевич Разин, Александр Александрович Строков соглашались с царскими, то есть те же 300 000. Дальше цифра начала падать. То есть, понимая, что цифра 300 000 – это заказной бред, в 1967 году, только в 1967 году, советский историк Вадим Каргалов снизил ее до 120–140 000 воинов Батыя. Скандал был, мама, не горюй. А цифра продолжала падение. Потом было 55–65 000 у Дмитрия Чернышева и Вадима Егорова, 30–40 000 у Игоря Грекова и писателя Федора Шахмагонова, и, наконец, 30 000 у археолога Николая Веселовского. Так вот, цифра в 30 000, она действительно уже реальна. Все остальное – вранье. Расскажу вам, откуда корни этого вранья. Все на самом деле очень просто. Ну, вы же поймите, не мог ярый западник Карамзин написать цифру меньше. Он просто не мог. 19 изображение. Просто потому, что францисканский монах и посол 13 века Плано Карпини в своем отчете Папе Римскому записал, что у хана Бату было около 600 000. Там уже на Западе написано 600 000. Как же слуга может написать меньше, чем хозяин? Ну, и так на 100 000 понизил. А венгерские историки писали, что Батый вторгся в Венгрию, имея около 500 тысяч. Ну, Юлиан немножко выбился, там был такой, он писал о войске в 375 тысяч. Ну, куда халуем против хозяев? Ну, куда? Нельзя. Поэтому 500 тысяч. В этой связи очень показательны слуги Запада у нас, которые и сегодня, даже сегодня, защищают лживые карамзинские 500 тысяч. И таких очень много. Вот я процитирую доктора исторических наук Бориса Сапунова. Целый профессор, кстати. Вот его статья 2008 года. Цифра, предложенная Карамзиным, близка к истине. Вот так вот, 500 тысяч, не моргнув глазом. Это не научная ошибка. Просто господин Сапунов, доктор Оксфордского университета в Англии. Понимаете? То есть, вот он и здесь, он и там. Профессор служит Западу. Ну так а что ж вы хотели-то? Согласно Рашаддину, к моменту смерти Чингисхана в 1227 году общая численность всего могольского войска для войны на трех фронтах была 129 тысяч. Повторяю, на три фронта 129. Это западный, китайский и иранский. Но наш, так называемый западный, был далеко не главным. То есть разделите 129 на 3, учтите второстепенность, вот вам 30. Во-вторых, очень нагляден утопизм снабжения. 20-е изображение. Напомню, азбучное для горожан. У каждого воина чингизидов было минимум 3-4 лошади. Походная, боевая, вьючная. А часто был еще четвертый заводной конь. Идти в бой на усталом коне – это сродни самоубийству. Поэтому боевого коня, ну или строевого, как его звали, в походе берегли. Его использовали только для боя. Вьючная лошадь для фуража, запаса еды, вещей. Понимаете? То есть получаем минимум 3 заводные лошади на воина, а то и 4. При этом сотнику полагалось 5 коней, а тысячнику 6. А вдобавок к этому были еще и обозные лошади. Вдумайтесь, огромный обоз, масса подсобных лошадей, масса обозников. Они же были всегда. И вот при пересчете воин-лошадь, для 100 тысяч воинов получаем более 405 тысяч коней. Для 120 тысяч – 487 тысяч коней. Для 300 тысяч – 1 миллион 217 тысяч коней. Это самый-самый минимум. Понимаете, это бред. Миллион лошадей зимой на землях Северо-Восточной Руси прокормить невозможно. Полмиллиона невозможно. Нечем прокормить даже 300 тысяч лошадей. Да даже чисто технически миллион коней из Забайкалья нельзя довести даже до Урала. Корма в пути бы не хватило, ни подножного, ни награбленного. Идущие впереди кони ничего бы не оставляли бы следующим за ними. Люди, вот осознайте, что историки повесили вам лапшу до колен. И как решалась проблема питания всей армии Батыя зимой? Кроме коней, самих воинов тоже надо кормить. Люди кушать хотят. Даже если их всего 30 тысяч воинов, и тогда мы получим 122 тысячи коней. 21-е изображение. Я процитирую замечательную книжку Федора Шахмагонова и Бориса Грекова. Цитата. «Сельский люд России, приученный половецкими набегами, умел прятать продовольствие. Города оставались захватчиком в огне, это не города, а пепелища. Полгода на куске вяленого мяса и на кобыле молоке не прожить, тем более, что зимой кобылы не доятся». Точка. А ведь до Руси еще надо было дойти. Как кочевники вообще смогли передвигаться по Руси в лесной незнакомой стране и при этом не вымереть с голоду? Вы будете смеяться, но проблему снабжения, питания, фуража большинство историков решили пропустить. Ну, сказать-то нечего. Один из тех немногих, кто задумался, знаменитый историк, евразиец Лев Гумилев. Теперь давайте посмотрим настоящие факты. Первый – объем фуража. Медицинский факт. В русской армии в начале 20 века есть зафиксированная суточная порция лошади. Это документы Российской империи. Так вот, она состояла из 4 кг овса, 4 кг сена и 1,6 кг соломы. Ежедневно. Поскольку могольские кони не ели овса, его у них просто не было, то следует считать по так называемому травяному довольствию. Это тоже можно посчитать, и все это подсчитано среди интендантов Российской империи. Есть документ. 22-е изображение. Это военная энциклопедия Сытина. Так вот, в 9-м томе издания 1911 года есть расчет. На лошадь полагается 15 фунтов. А в переводе на сегодняшний день 6 килограмм сена в день на одну лошадь. Вот такой посчитать. Что для 122 тысяч коней армии, знаете сколько? 732 тонны сена в день. В день 732 тонны. Да столько фуража взять просто негде. Нигде и никогда. Зимой еще тому же. Может, тогда хватит нам врать. Дополню еще про бред снабжения. Любой желающий сегодня посмотрит расстояние Улан-Удэ-Рязань. Ну, чтобы прикинуть так грубо. Это 4350 километров по прямой. А со всеми обходами гор, там туда-сюда, это вообще минимум 6000. А скорость движения Орды по русским землям зимой известна. Еще военный историк 19 века Михаил Игнатьевич Иванин вычислил ее в 15 километров в сутки. Всего. Не надо говорить, что мало. Вы же горожане. Знаете ли вы, что каждое утро до начала движения и каждый вечер перед ночевкой всех коней надо почистить, напоить, обиходить? Время движения у конницы в походе даже меньше, чем у пехоты. Там минимум проверок. Не разболтались ли подковы, в порядке ли копыта, не впились ли где-то клещи, нет ли потертости от седла, от сбруи, саму сбрую проверить. Лошадь не автомобиль, ей отдыхать надо. Это не шутка, это серьезно. Нельзя лошадей гонять, они просто падут. Так вот, если идти вот по 15 километров в сутки, вот все вот это расстояние, мы получим сотни дней похода, месяцы и месяцы дороги. А кушать чего, нескромный вопрос? Нечего. Но ведь наши историки до таких мелочей не опускаются. Святым Духом, видимо, питались. Обращаю внимание, что вот этот анализ численности войска по фуражу, он самый-самый простой. Ну, такой, наглядный, но простой. Но всегда есть более сложный анализ, требующий интеллекта. Я его сейчас приводить не буду, просто упомяну. Например, проблемы управления, проблемы связи. Как управлять войском в 500 000 воинов? Хотя я вот удивляюсь, как еще какой-нибудь дурачок интернета сегодня не утверждает, что у Орды была радиосвязь. Вот вы смеетесь, а дичание-то, ого, как идет. Дальше. Второй факт, он же фейк, монгольская лошадь. Значит, 22-е изображение. Значит, глупцы повторяют эту сказку как молитву. Мол, непрохотливая монгольская лошадь сама могла добывать корм из-под снега, разбивая копытом снег и выкапывая траву. Знаете, вот в нашей советской армии было слово «учите матчасть». Действительно, лошадь Пржевальского, она же современная монгольская лошадь, может круглый год находиться на подножьем корму в степях Азии. Но природные условия степи и русских лесов очень отличаются. В дальневосточной степи много снега не выпадает, да и ветер сметает, там же степь. Но вот трава очень густая. Вот и может лошадь выкопать траву из-под снега. А в русской степи, на русских опушках, в регионе Рязани, Владимира, Твери, трава гораздо меньше, зато снега много-много метров. И русский снег глубокий. В русском поле с каждым шагом проваливаешься на метр. Вот как прокормить степных лошадей? Да никак, падут они. Пожалуйста, не повторяйте вранье идиотов. Третий факт. Зима и генерал Мороз. Вспомните про подвиг Ивана Сусанина 1613 года. То есть отряд поляков просто замерз зимой в русских лесах, не найдя выхода. 23-е изображение. А ведь тумены Батыя, ну если по лживым учебникам, подступили к Рязани 16 декабря 1237 года. А сражение на реке Сить было 4 марта 1238. С декабря по март что? Лютая русская зима. И что? Они не мерзли? Ах, ну да, они всю жизнь кочевали по промерзшим степям. Стоп, но ведь кочевали в юртах и обогревались. Что, юрты везли с собой? И дровишки везли с собой? или, как говорят, сушеными фекалиями отапливали, да? Такой стратегический запас сушеных фекалий. Ну-ну. А может, все-таки у кого-то грелись? А тогда у кого? Ой, молчат историки, как партизаны. Теперь прервем перечень фактов и рассмотрим, что же в действительности творилось на Руси перед приходом хана Батыя. Только без фантазий халуев. Начнем сначала с количества жителей. По оценке историка Георгия Вернадского, советский историк, в Древней Руси перед 1237 годом проживало около 7,5 миллионов человек. Да, цифра 7,5 вызывает споры. Хорошо, я ее уменьшу до цифры Льва Гумилева, оценивавшего население Руси в 5-6 миллионов. Но это все равно очень много. 24-е изображение. Дружины князей каждого княжества состояли из нескольких тысяч воинов. У великих князей они еще больше, хотя и не превышали одного, полутора, двух десятков тысяч. Но ведь русские были народом-воином. В трагические дни осады каждый крупный русский город мог выстоять на крепостные стены 30-40 тысяч человек. То есть и дружина плюс жители. То есть боеспособные жители города. То есть если бы даже 30-тысячное кочевое войско пришло на Русь, никакой катастрофы бы не произошло. Вот вообще не произошло. Ведь войска Батыя могли встретить, хоть и сильно разрозненными отрядами, но 1,5 миллиона сражающихся. Поймите, что при вот этих условиях орда Батыя просто растаяла бы. Ну, максимум через месяц. А сколько они могли взять? Ну, 2-3, ну, 5 мелких городов из 220 имеющихся. О чем мы вообще говорим-то? 25-е изображение. Как писал немец на русской службе Карл фон Клаузевиц, у него есть такой труд замечательный о войне. При штурме крупных городов нужно иметь 4-кратное преимущество над обороняющимися, потому что потери у атакующих в 3-5 раз выше, чем у защитников. Вот это военная аксиома. То есть, что мы имеем? Либо не было никаких массовых захватов городов, либо был там еще кто-то, потому что чингизидов было 30 тысяч. За этот вопрос, кого же тогда монахи и историки вычеркнули из летописи? Очень интересный вопрос, согласитесь. Дальше про буйство климата. Наши горе-историки молчат как партизаны, что начало 13 века было для Руси крайне несчастливым. Наводнения летом, дожди зимой, жестокие морозы осенью, засуха, бури, ураганы, повсеместные неурожаи, голод. Знаете ли вы, что в 1211 году, осталось 26 лет до Батыя, засуха охватила северо-восточную Русь, гибли посевы, бушевали пожары. Только в Новгороде сгорело 4300 дворов. Ошибись, да? 4300, я не оговорился. 26-е изображение. Ростов пострадал еще страшнее. В нем почти не уцелело ни домов, ни церквей. Причем, заметьте, вплоть до 15 века о пожарах на Руси упоминали только если сгорало несколько тысяч дворов. Тысяч. Если огонь уничтожил 100-200 дворов, летописи даже об этом не писали. Мелочь. Засушливыми и голодными были 1214, потом 1241. В 1224 году на Руси установилась знойная ветреная погода. Горели леса, торфяники. Причем дым был столь силен, что люди буквально в нескольких метрах не различали друг друга. А в 1230 году, начиная с Благовещения до Ленина дня, то есть с начала апреля и до августа, день и ночь шли беспрерывные дожди. Это все летопись. То есть лето было очень холодным, затем в сентябре мороз убил урожай. По всей русской земле наступил самый страшный в 13 веке голод. Причем этот великий голод продолжался около 4 лет. По свидетельству новгородской летописи, 27-е изображение, цитирую, «Велика скорбь и нужда была в людях. Только в Новгороде от голода погибло более 3000 человек. В Смоленске в братских могилах было похоронено 32 тысячи человек». То есть, понимаете, и в 1214, 1216, особенно в 1230, 1233 годах население Руси резко сократилось. А что такое 1233 год? Послушайте, до прихода Батыя оставалось всего 4 года. Ни о чем. Так что Бата, если и шел, то шел по пожарищам, по телам. И теперь достаточно важное про междоусобицу князей. То, что Русь была разобщена, вроде бы помнят все. Но вы не понимаете. Вы не понимаете, как наши прозападные историки все-все-все замаскировали. Князей было много, очень много. Про иного князя мы знаем только потому, что он был в списке участников какого-то там военного похода. И если в начале 12 века, за век до Батыя, текст упоминает имена только 22 князей рода Рюриковичей, то через 100 лет, в начале 13 века, перед Батыем, только в одном Рязанском княжестве будет два десятка. Расплодились как тараканы. Поймите, много стало князей, и каждый из них хотел и жить как князья. А на них не то что княжеств, городов-то на всех не хватало. И это не формальное разделение на княжества, как вам рассказывают. Удельные князья, эти зажравшиеся уроды, выясняли отношения между собой. А из-за их жадности, спеси, высокомерия гибли тысячи и тысячи простых русских людей. Из-за вот этой убогой алчной элитки каждый день погибали русские люди, горели города и села. У соседнего князя сжечь город, порезать тысячи русских людей – да милое дело. По сути, вот эти удельные князья, эти шакалы, потерявшие всякое чувство меры, убивали русский народ. О чем молчат и сегодня? О линиях гражданской войны. Если очень упростить, подчеркиваю упростить, было минимум 4 линии гражданской войны. 28 изображение. Воевали род Владимировичей, это потомки Владимира Мономаха, с родом Ольговичей, это потомки Олега Святославича. Это раз. Делили отцовское наследство сыновья Всеволода Большое Гнездо Владимира Суздальского князя. Это два. Эти две линии междоусобицы даже наши прозападные историки признают. Теперь идем о том, о чем молчат. Восточная Русь Владимира Ростова-Твери при поддержке Северной Руси враждовала с Западной Волынско-Галицко-Киевской. Почему? Потому что Запад Руси уходил в униатство, то есть под католичество. А еще Северная Русь Новгорода-Пскова-Смоленска периодически враждовала с Рязанью, Суздалем и всем тем, что вот на юго-восток. Это все, если упростить, еще раз подчеркиваю, там еще мелочи было немерено. Напомню, что еще в XII веке род Рюриковичей уже делился на 5 разных ветвей. И дрались между собой эти князья, эта элитка из дерьма, с большим ожесточением. И не было на Руси силы, способной принудить этих поганых уродов к миру. Стычки и ссоры между князьями заканчивались заверениями любви, заключением мира, целованием крестов и новые ссоры, новые сражения. Схватки между княжескими дружинами и ополчением были на Руси повсеместно. Причем в гражданские войны эти вот уроды-князья вмешивали половцев, поляков, венгров. За период с 1128 по 1161 годы Ольговичи приводили на Русь половцев 15 раз, а один только Владимир Мономах 19 раз. Все ради власти и алчности. Еще пару фактов для наивных и простодушных. 29 изображение. Князь Переяславский Ярослав, сын Всеволода Большое Гнездо. Это самое начало 19 века. Цитирую летопись. Ярослав созвал бояр своих и начал говорить. Придет обоз вражий в ваши руки. То ваши будут кони, брони, платья. Убивай, не оставляй ни одного живого. А кто возьмет человека живого, тот сам будет убит. Да? Другой факт. В 20-х годах 13 века мороз уничтожил весь хлеб на новгородских землях. Такой известный факт. Там начался голод. А хлеб шел через Торжок. И там князь Ярослав Всеволодович приказал продовольствие в Новгород не поставлять. Вот так вот. Потому что они его выгнали. Историк Сергей Соловьев об этом писал в своих чтениях и рассказах по истории Руси. Цитирую. «Люди ели сосновую кору, лист липовый, мох, отцы отдавали детей в рабы, на торгу трупы, По улицам трупы, по полю трупы. Не могли псы переесть людей. Точка. Вдумайтесь в этот ужас. Потому что княжюшка решил наказать город. Новгородцы направили в Торжок делегацию во главе с посадником, с которой князь не только отказался говорить, но арестовал. Всех. Пусть дохнут. Ну как вам эта княжеская элитка? Нравится? Вам еще жалко эту сволочь? Для наивных глупцов, которые верят в ложь, никогда русские не жгли и не убивали русских, я вам приведу цитату из Ипатьевской летописи. 30-е изображение. Это про киевский поход 1169 года войск князя Мстислава Андреевича. Это второй сын владимирского князя Андрея Боголюбского. Два дня грабили весь град, и не было милости никому, ни церквам горящим, ни крестьянам убиваемым. Христиан убивали, других вязали, жен гнали в полон, разлучая силу и с мужьями. Забрали множество добра, церкви опустошили, сорвали с них иконы, иризы и колокола. Все вынесли смоляне, суздальцы, черниговцы. Точка. Два дня грабежа и убийств. Как писал Олег Гумилев про это взятие столицы княжества, город был столь же чужим, как какой-нибудь немецкий или польский замок. Вот так вот. Учебники Сороса и интернет-хомячки сегодня надрываются о сожженных русских городах, о том, как злые монголы-татары сравняли с землей 49 крупных русских городов, а население вырезали чуть ли не под корень. Как в результате нашествия погибло около половины населения Руси. 31-е изображение. А с чего вы поверили, что вот эти фантазии историков правда? Для начала задам вопрос. А чем отличаются руины городов в результате междоусобных войн, зажравшихся русских князей, от руин городов в результате нашествия моголов? Да ничем. Практически одно время. По каким таким археологическим признакам сегодня можно определить дату пожара? Ну, хотя бы там до месяца его виновника. Да нет таких. Век бы определить, да? Чем руины от Батыя отличаются от тех, что образовались за полгода, год до него? Да ничем не отличаются. Понимаете? Ничем. Вот по теме нашествия напомню, что все учебники сегодня вот просто визжат, как войска Батыя подступили к Рязани 16 декабря 1237 года и сожгли ее. И про великого героя Евпатия Коловрата. Помните, да? Лживые фирмы стряпают. А ничего, что город Рязань был полностью под ноль, сожжен в 1208 году владимирским князем Всеволодом Большое Гнездо. За 29 лет до Батыя город полностью сожжен до основания. Поменять монахам год в тексте, да, вообще, да легко. И тогда за кем гонялся Коловрат-то? А? Ну что, все осознали объем лжи? Ну теперь к трем уже озвученным ранее историческим фактам про поход Батыя приведу еще аж целых 25. Все они касаются похода Батыя. И все они убедительно говорят об одном. Нашествие в описанном виде – фальсификация историков. Понятно, что все эти факты отвергаются. Отвергаются теми, кто служит Западу. У них ведь там главное что? Служить Западу, получать звания в западных университетах, гранты за выступления на Западе, ну и прочее русофобство. Итак, три было. Факт четвертый. 32-е изображение. Российский филолог Гелиан Михайлович Прохоров еще в 1972 году доказал, что в Лаврентьевской летописи все три страницы, посвященные походу Батыя, я цитирую, вырезаны и заменены другими литературными штампами батальных цен XI-XII веков. Это так называемый кодекологический анализ Лаврентьевской летописи. То есть, понимаете, не просто утеряны не три листа в единственной летописи, а специально заменены. То есть имеет место подлог летопись. Вот те страницы, что посвящены нашествию Батыя, сфальсифицированы. Это доказано. Кстати, очень интересны слова. Это 72-й год, советское время. Слова из характеристики на честного ученого Прохорова от исторического факультета ЛГУ. Характеристика-то сохранилась. Я вам процитирую. как его оценивали начальство, политики партии и правительства не понимает. Нравится? Надо врать, а Прохоров режет правду матку. Ай-яй-яй. Факт пятый. Дороги и железо. Такая убийственная проблема, выявляющая ложь. На Руси зимой в качестве дорог испокон веку использовались замерзшие реки. Это правда. 33-е изображение. Но лошадь, чтобы она могла идти по льду, надо подковать. Это азбука, это не обсуждается. Да, по азиатской степи лошадь может круглый год бегать неподкованной. Но по льду, по каменным россыпям или по застывшей дороге неподкованный конь, да еще с садником, идти не сможет. А чтобы подковать требуемые 120 тысяч лошадей, даже без обозных кобыл, надо одного лишь железа, сотни тонн. Сотни тонн железа. Причем эти подковы быстро сносятся, и через 2, ну максимум 3 месяца этих коней надо подковать снова. А месторождений железа в Забайкальской степи нет. От слова совсем. Зато болотного железа полно на Руси. Факт шестой, как продолжение пятого. По льду рек русские ходили на лыжах, а ездили на санях. По самым скромным подсчетам, войску Батыя требовалось заготовить 50 тысяч саней. Но сколько нужно срубить леса для саней, для этих 50 тысяч? И где взять этот лес в степях Центральной Азии? Леса-то нет. Факт седьмой. И снова о дороге. Очень легко рассчитать, что при таком походе по зимним дорогам войско в 120 тысяч коней должно было растянуться на десятки километров. Причем от одной реки к другой тоже ведь надо дойти. 34-е изображение. Продвигаться по целине можно исключительно пробивая эту саму целину, протаптывая узкую тропочку. Вот осознайте, что даже 2-3 сотни лошадей растянутся на километр, а тут 120 тысяч. Поймите, что при вступлении передовой сотни в бой один тумен может полностью собраться в боевой порядок только через сутки. То есть это полная потеря боеспособности. Когда цепочка войска, обоза растягивается на десятки километров, защитить его невозможно никак. Обоз просто идеальная мишень для местных жителей, хорошо знающих местность. Эту эффективность, вот эти удары по тыловому снабжению, наглядно показал полковник Денис Давыдов с отрядом всего в 100 гусар в 1812 году. Ему ничего, он все разбил. Факт восьмой. Опять о дороге. Люди, подумайте, как войска Батыя нашли проходы к русским городам в дремучих лесах. Хорошо, они идут по рекам. Куда идти? По какой речке повернуть? В соседнем 12 веке был случай, когда две княжеские дружины попросту не нашли друг друга в Чищобах. Это не современный парк. Это древнерусский лес. Опять же, идти по льду рек, как по дороге, можно только если ты знаешь, где полыньи, где наледи, где промоины, где впадение ручьев. Не говоря уже о ситуации, когда реки сильно мелеют, и лед оказывается как бы подвешенным в воздухе. Это вообще все, смертельная ловушка. А некоторые реки, вот, например, сегодня в нашем Заполярье, не замерзают и при 30 мороза. К чему я веду-то все? То есть были хорошие проводники? Извините, а кто, кроме местных русских, хорошо знал дороги? То есть опять предатель. Сплошные предатели и ни одного Ивана Сусанина. Опять же, вот хорошо двигается войско по узкому речному пути без возможности свернуть в сторону. А как вы будете кормить сотни тысяч людей, лошадей? Место для стоянки где выбрать? Коням нужен подножный корм, удобный водопой. И чтоб хищники не беспокоили. Понятно, что охрана физически их охраняет, но даже без нападения зверей, запах, вой, рычание, лошадь – существо пугливое. Оно устанет, оно будет никакое, господа горожане. Знаете лошадь? Факт девятый. О названии и о кыпчаках. Напомню, что сами чингизиды называли поход 1237 года западным, направленным против католиков. Против их крестовых походов. Именно так звучали слова на Курултае. когда задумывался этот поход. 35-е изображение. Именно потом советские историки назвали его Кыпчакским. Ведь, еще раз повторяю, нельзя на хозяев на Запад бросать даже тень. Лакей Запада, он и есть лакей. О Руси никогда не было сказано ни единого слова. Кто такие кипчаки? Кипчаки – это само название половцев, на Западе их звали куманы. Археология доказана, они европеоиды. Были западные половцы – сары, и были восточные – куны. Этноним кипчак, по исследователю Булату Муратову, это часть саков, то есть малые саки. А кто такие саки? Это наши прадеды. Они же скифы, само название сколоты, европеоиды. Значит, смотрите, официальная хронология о чем гласит? Поход против кипчаков начался в 1236 году. Сначала были разгромлены половцы, а на следующий год уже Русь. Это вранье. И проверяется он на уровне вот первоклассника. Вождем волжских половцев был Бачман. Так вот, лишь через три года, в 1239 году, удалось разбить половцев и казнить Бачмана. Причем, говорят, это сделали русские. Был такой современник, итальянец Плано Карпини, тот самый шпион Папы Римского. 36-е изображение. Так вот, Карпини в 1247 году написал труд «История магалов, именуемых нами тартарами». Опять тартары, да-да, с буковкой «Р». Как бы кого ни корежило от этого. В книге есть хронология походов Батыя. Но совсем другая хронология. Совсем другая. Причем про Северную Русь там нет ничего. Первоначально войска Батыя вторглись на территорию, собственно, Киевского и Галицкого княжеств, то есть самых западных. Прямо оттуда в Венгрию и Польшу. Потом вернулись назад за Волжские степи. И оттуда уже пошли на Мордву, и далее была Волжская Булгария. А потом куда-то на север, к самоедам. Причем точно такой же путь в летописях араба Рашиддина. Повторяю, о северо-восточной Руси нет ни слова. Обращая внимание вот на эту другую хронологию похода. Ведь наши господа историки отвергают огромную массу летописей только из-за вот этой фальсификации. Ну здесь же у нас написано, что вначале должна быть Булгария, а потом Русь. Если все по-другому, мы ничего не рассматриваем. До свидос. Ну конечно, кто бы сомневался. Факт 10. Про битву на реке Сить. Согласно врунам, великий князь Владимирский Юрий Всеволодович, 37-е изображение, сын Всеволода Большое Гнездо, тщетно пытался собрать ополчение для решительного отпора злым монголо-татарам, но погиб в сражении на реке Сить 4 марта 1238 года. Есть даже картина Верещагина. Ныне река Сить, она в Ярославской области, там на северо-западе. Строки летописи очень страшные, там «Бысь сеча злая и велика». Это воскресенская летопись, да? А безвестный летописец написал «И бысть брань велика, и сеча злая, и лилась кровь, как вода». Вот понимаете, в чем закавыка-то? В битве 4 марта на реке Сить чингизидов не было вообще. Я повторяю, ни одного чингизида в этой битве не было. Вот так вот. Не было там никакого могольского корпуса. Туменов Батыя не было. Со стороны злых монголо-татар участвовало войско волжских булгар. Возглавлял их булгарский эмир Гази Барадж. Также в войске было 4000 русских воинов из Нижнего Новгорода и Ростова. Все. Не было моголов вообще. Это все по булгарским летописям. Что в свете хронологии книги Плано Карпини и текстов Рашиддина отлично совпадает. Понимаете? Не было. Ну, конечно, наша официальная наука летописи Булгарии не признает. Ну, кто бы сомневался. Факт 11. О крепостях. Древняя Русь, Гордарика, страна городов. По самым минимальным оценкам, число древнерусских городищ 13 века более 400. Ну, а городов где-то 220. Центральная часть любого города была окружена валом и крепостной стеной и называлась Детинец, он же Кром. Ну, он называют Кремль. 38-е изображение. То есть крупные русские города имели часто каменный детинец. Вот посмотрите, Ладога 753 года, Великий Новгород 859, Псков 903, Ярославль 1010, Ростов, везде детинец. Да, остальные были деревянными. Но зимой вот это все выравнивалось. Штурм деревянных крепостей осложнялся тем, что зимой они становились даже лучше, чем каменными. Десятки ведер воды, вылитые на бревенчатую стену, делали ее и скользкой, и невосприимчивой к огню. И вот в попытках натянуть сову на глобус вам нагло врут про сверхоружие, которое применили моголы, которые сходу брали крепость. Ага, сейчас. А потом все внезапно забыли про это сверхоружие. Поэтому факт 12. О секретном пороховом оружии Батыя. Угу, сейчас. Что было в то время? Были длинные стрелы, зажигательные копли, метательные шары. Собственно говоря, все. Дурачки интернета в своих блогах аж захлебываются. Господа, вам к психиатру лечиться. А вот если убрать все эти фантазии бездарей, из реальных вещей в 13 веке было две. Огненная стрела и огненное копье. Ну так, реально. 39-е изображение. Огненная стрела – это обычная стрела. К ней прикреплялся мешочек пороха и фитиль. А огненное копье – это бамбуковая трубка, заполненная пороховой смесью и камнями. А крепили древку копья, длина где-то полметра. Но поймите, что стрела, что копье эти огненные – это пустышки. Это грохот, выброс пламени, дым. То есть для паники. Но если повезет, стена может загориться. Воздействие и того, и другого только страхом. Никакого урона они не несли. Но, повторяю, для парнокопытных. Стены во льду поджечь нельзя. Лед не горит, он только тает. А вылить ведро воды сверху никаких проблем не составляет. По данным археологических раскопок, во взятых будто бы с боем Чернигове и Райке городах, на всех городских конструкциях следов воздействия температуры нет. Не найдено. К сверхоружию великих монголо-татар относят и мифический монгольский лук, который тоже был, но исчез. Глупых фантазий море-океан. Начиная от того, что был и бил на 500 метров и доспехи пробивал. Лапшу с ушей снимите. Фактов ноль. Нет и не было никогда монгольского лука. Это ложь. 40-е изображение. Был Саадак. Ну, он же Сайдак, Согодак. От названия колчана. И был распространен этот Сайдак по всей Азии. От Забайкалия и до Руси. Ибо у него общий предок. Скифский горит. Был такой лук у скифов. Вот это общий предок. А цифру 500 глупцы взяли из текста монгольского писателя 19 века Ванчинбалына Инджинаши. Там было соревнование лучников описано и мишень, удаленная на 500 шагов, в которую они попадали. Господа неучи, шагов, а не метров. А обычная дистанция сайдака – это 200 метров. Кстати, было такое понятие, как русский сложный лук. Не обычный, а сложный лук. И он был намного мощнее. Сила натяжения русского сложного лука, то есть тетивы его, да, была от 50 до 80 килограмм. Он был дальнобойнее и обычного сайдака Азии, и распиаренного английского лука. У обоих у них сила натяжения всего 40 килограмм. Господа неучи. Если вы ничего не знаете, ну, не пишите бред. Молчите лучше. Факт 13. О стенобитных машинах. Помните в самом начале, да, учебничек, где они двигались ножками, ага, ножки у них выросли. И учебники, и тысячи дурачков в сети пишут, ну, такой бред. Сразу вспоминаешь фразу экономиста Делягина про одичалых. Поэтому привожу справку. В Средневековье были баллисты, катапульты и требушеты. Задача первых двух – это заброс снарядов за стену. А разрушение стены укрепления – это только требушет. 41-е изображение. Требушет вначале был тяговый, то есть дальность выстрела регулировалась числом людей, тянущих за веревки. Соответственно, был он очень слабым. Французский историк XIV века Жан Фруассар, в своих хрониках повествует, что стены города были такими толстыми, что снаряды неприятеля отскакивали от них, не причиняя никакого вреда. Защитники города со смехом наблюдали за тем, как снаряды противника, ударяясь о кладку, поднимали тучи пыли. Это цитата. И только спустя 30 лет после похода Батыя в 1268 году у могольского хана Хубилая построили более мощный трибушет, который с противовесом. Спустя, то есть вот здесь он неприменим. И снаряды при этом были очень маленькие. Знаете, что такое 100 килограмм гранита? Это кубик со стороной 35 сантиметров. Вот, 35 сантиметров. Все. Огромные летающие каменные глыбы, как в фильме «Властелин колец», это фантастика для дураков. Даже 50-килограммовый снаряд пролетал максимум 300 метров. Господа неучи, учите физику, а не строчите тупые комментарии. Но главное даже не бесполезность вот этого тягового трибушета, а его вес и размеры. Какое ходить, его двигать нельзя было. Маленький, самый маленький трибушет весил более 10 тонн, а огромный трибушет более 20 тонн. При этом огромная масса машины была необходимостью. Там только центральная балка имела длину где-то 10-12 метров. 42-е изображение. Вот эти многотонные машины невозможно было сдвинуть с места даже на метр. Поэтому старались их перевозить, ну, если уж нужно, то дико редко. И всегда в разобранном виде. Но напомню, по прямой расстояние Улан-Удэ-Рязань 4350 километров. А до Киева вообще 5120. И тащить вот все эти тысячи километров, переправлять через крупные реки, вот это все невозможно. Технически невозможно. Конечно, вруны от истории нам пишут, что трибушеты делали на месте. Сейчас. Да, могли сделать на месте. Действительно, плотники могли создать одну машину. За минимум 30 дней на одном месте. А крепости брали за что? За 3-5 дней. Не сходится. Обломс. Хватит врать, господа. Хватит. Факт 14. Как брали города? До изобретения осадной артиллерии хорошо укрепленный город или каменную крепость можно было взять только измором. Повторяю, измором. Все другое – ложь. И чаще всего случалось так, что осаждающие выдыхались быстрее. А пример поведения моголов наглядно виден в случае города Холм. Это город на левом берегу Западного Буга, 1259 год, 43-е изображение. А тогда это Галиция, а ныне город Хелм в Польше. Его жители отказались уничтожить крепостные сооружения и заперли перед войском темника Бурундая ворота. И что сделали моголы, которые с легкостью брали города? Просто опустошили окрестности города и ушли, не только отказавшись от штурма, но и решив не осаждать город. Нужен другой пример? Пожалуйста. Во время польской интервенции осада поляками Смоленска длилась 2 года, с сентября 1609 по июнь 1611. И что? Отступились и ушли. Крепость не взяли. Но согласитесь, кроме взятия измором, есть еще два других варианта. Сдача города и предательство. А вот этого добра на Руси сколько угодно. Факт 15. Монастыри. По официальной истории в 13 столетии на Руси было множество монастырей. Причем каменных монастырей. А что такое каменный монастырь? Это хорошая крепость. Но нет ни одного факта, ни в одной летописи, как монастыри оказывали героическое сопротивление поганым язычникам Баты. Нету. Вот посмотрите, 44-е изображение. Это Рождество Богородицкий монастырь в городе Владимире близ реки Клязьмы. Стоял как раз на пути продвижения войск Батыя. Основан где-то между 1197 и 1206 годами. То есть свеженький был. 30 лет только построили. Князь Всеволод Большое гнездо его построил. Хорошая крепость. Не было никакого сопротивления. А если вспомнить несторианство, и войск Батыя, и части Руси, то все идеально совпадает. В монастыре встречали братьев-христиан не стрелами, а хлебом с солью и малиновым перезвоном. Единоверцы пришли. Церковь была в составе коалиции союзников при походе несторианских войск Батыя. Именно поэтому потом церковь получила от ханов широчайшие права и привилегии. Ну а в XVIII веке переобулись на ходу не впервые. Факт 16. Ядро страны и размер города. Напоминаю, что в те века хорошо укрепленные города брали только измором. По вранью учебников, столица будто бы Киевской Руси, мифический город Киев, которого не было, был сдан в 1240 году через считанные дни после начала штурма. Ну ладно, был не Киев, выдуманный был Белгород Киевский, и столицы у Руси не было, ну, не суть. Да, есть идеология, да, что вот за ядро страны нужно было сражаться, а тут никто не сражался. Есть ли в истории подобные случаи? Нет ни одного. Зато есть тысячи обратных примеров, когда отдавали неприятелю все, но за ядро бились до последнего. 45-е изображение. Смотрите, все крупные русские города. Рязань, Владимир, Галич, Переславль-Залесский. Вот все держались не более 5 дней. То есть большие города склонялись перед великими завоевателями через несколько дней, а вот маленькие крепости, вроде Козельска или Торжка, обороняются неделями. Так не бывает. Никак. Никогда. Зато бывает, что власть, князья, духовенство, военная власть сдавали большие города, а маленькие героически сражались. Повторяю, объяснение загадкам взятия крепостей есть только одно. В крупных русских городах у хана Батыя были единомышленники, которые сдавали ему города или открывали ворота. Или вообще не было никакого взятия. Ну, пришли союзники с востока. И что тут такого? Кстати, Торжок оборонялся 2 недели, потому что там просто оказался князь внутри, который готов был весь город уничтожить ради себя. А 7 недель в осаде маленького Козельска – это тоже миф. Там болота были вокруг, не подойти. А, собственно, сам город пал на 3-й день штурма. Факт 17. О совете Дмитра. Кто это такой? Обороной киевских земель и столицы киевских земель города Белгород-Киевский руководил Тысячский Дмитрий, соратник князя Даниила в течение 20 лет. Ну, сам горе-князь Даниил Галицкий бежал в Венгрию, как только услышал. Герой! Известно, что Тысячский Дмитрий попал в плен к Батыю и не только не был казнен. Представьте, он был советником Батыя. Немыслимо, да? 46-е изображение. По Ипатьевской летописи известно, что именно Дмитр советовал хану Батыю оставить Галицию и идти на угров, не стряпая. Ну, угров – это венгров, не стряпая, то есть немедля. Цитирую жизнеописание Даниила Галицкого. Что говорил Дмитр? «Не задерживайся в этой земле долго, время тебе на угров уже идти. Если же медлить будешь, земля-то сильная, соберутся на тебя и не пустят тебя в землю свою. Точка». Объясните все это, историки. Не способны. Факт 18. О русских у Батыя. Да-да, о русских. Напомню, что русские участвовали на стороне могол еще в битве при Калке в 1223 году. Под вымпелом Субудея сражались бродники, то есть будущие казаки. Процитирую. «Были с татарами некоторая часть русов во главе с их вождем Пласкини». Ну, не татарами, тартарами, но ладно. То есть был какой-то вождь Пласкини и группа русских. Но самое интересное вот сейчас, во время похода Батыя. Даже по официальной истории в войсках Батыя были в большом количестве русские. Цитирую. «Первый набор среди русских был произведен в 1238-1241 годах». Здорово, да? То есть в самый разгар героической борьбы русского народа против нашествия монголо-татар масса русских идет добровольцами. Вот эти две фразы соедините вместе, не? Вот как это может быть? Думайтесь, ну как? И кто врет? Почему-то мне кажется, что учебники, да? То есть был массовый набор русских войска Батыя. И, кстати, последний гвоздь к этому факту. Личная стража хана Батыя составляла исключительно из русских воинов. Ну что тут сказать? Про всю эту ложь у Булгакова есть шикарная фраза. Поздравляю вас, граждане, соврамши. Факт 19. Волжская Булгария. 47-е изображение. Официально Волжско-Камская Булгария столкнулась со злыми монголо-татарами еще в 2223 году. Надув щеки, вам лепят Горбатого, как через 13 лет, в 1236 году, монголы смогли наконец взять город Беляр. А еще через 5 лет, в 1241 году, полностью покорили Булгар. То есть, несметные непобедимые орды монголо-татар целых 18 лет не могли покорить маленькое государство? А потом легко взяли огромную Русь? Вы вообще о чем говорите-то? Помните фразу из знаменитого фильма? Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите. Факт 20. Город Устюг, ныне Великий Устюг, Вологодская область. Город был взят тартарским полководцем с именем Боян. Какое странное имя, да? Славянское. А в его свите находился нижегородский монах Асазим. Ну, сплошь монголо-татар. Лапша только падает с ушей. Факт 21. Границы боев. После лживых учебников возникает ощущение, что от похода Батыя пострадала вся Русь. Ой, как плохо было. Но ведь это не так. 48-е изображение. Даже по официальной истории, по официальной, 4 княжества из 13 вообще не пострадали. Новгородская, Смоленская, Полоцкая и Турово-Пинская. Они вообще не видели туменов Востока. А из 4 пострадавших 2, Владимирская и Галицко-Волынская, остались в полной силе. Причем, вот посмотрите, потом, даже согласно официозу, сначала в 1239 году князь Ярослав будет сражаться с литовцами у Смоленска, а потом в 1242 году Александр Невский будет отбиваться от агрессии Запада. И тот другой использует войска пострадавшего и полностью уничтоженного Владимира Суздальского княжества. Это как? Ну, не иначе войска из мертвых восстали. Других вариантов нет. Врете, господа, врете. Факт 22. Про епископов церкви, греческой церкви. По официальной истории, епископ Рязанский выехал из города, прежде чем моголы успели обступить Рязань. Предусмотрительный какой, да? Ростовский епископ Кирилл заранее уехал на север в Белоозеро. Митрополит сия Руси Иосиф перед самым приходом Батыя заранее сбежал вообще в Грецию, в свою Никею, бросив свою кафедру. Откуда такие совпадения? Что, церковь все знала заранее? А епископы Галича и Перемышля, Чернигова, благополучно остались живы после взятия моголами их городов и продолжали работать. Как интересно. Да, я вот приведу аналогию. Во взятом фашистами Киеве в годы войны остается в живых и работает секретарь обкома коммунистической партии и весь его аппарат, сидящий по своим кабинетам. Можете такое представить? Ну это же бред. Бред. И тем не менее все почему-то кивают. Да. Факт 23. Про братские могилы жертв монгольского нашествия. Убили же сотни, миллионы. Ага. Видимо, у кого-то мозги убиты. Во-первых, какое реальное количество захороненных? 49-е изображение. Вот есть такой советский археолог Владислав Даркевич. Он пишет о Древней Рязани. При раскопках Селивановым Спасского собора обнаружены скопления из 27 и 70 черепов, некоторые со следами ударов острым оружием. 27 и 70. А всего в погребениях Рязани было найдено 143 захороненных, обычно по несколько скелетов. То есть 143 нашли скелетом того времени. От там, то ли от другого русского князя, то ли от Батыя. Да? Но Рязань была одним из наиболее развитых городов Древней Руси. Численность ее населения измерялась десятками тысяч. 143 на многие тысячи? Да мы о чем вообще говорим? При этом, цитирую, в братских могилах Рязани погибших положили по христианскому обряду головой на запад с руками, сложенными на груди. То есть по официозу вот эти дикие орды кочевников сделали захоронения по греческому христианскому обычаю. А все остальные вообще испарились, десятки тысяч. Да? Люди, эти авторы сказок про жертвы над вами просто глумятся. А вы верите. Еще два близких, но очень наглядных факта. Факт 24. Торгутский побег. Ну или я бы сказал, наглядный пример из 18 века. 50 изображение. Весной 1771 года волжские калмыки, кочевавшие при Каспийских степях, разозлившись, что царская администрация урезала их автономию, дружно снялись с места и двинулись на свою историческую родину, в Джунгарию. Сегодня это территория Синьцзян Уйгурского автономного округа в Китае. Но остались на месте только 25 тысяч калмыков, которые не смогли присоединиться по причине вскрытия реки. Двинулись калмыки летом. То есть, понимаете, это как бы обратный процесс, да? Не из Забайкалья туда на Русь, а из Руси в Забайкалье. Обратно, только летом. Они заранее заготовили провизию. Так вот, из 180 тысяч кочевников и 33 тысяч кибиток до цели через 8 месяцев пути добралось около 15-20 тысяч. Это максимум 11%. Остальные 89% погибли в пути. Это летом, не зимой. Вот вам пример похода оттуда сюда. И последний факт, 25-й, о Дане. И западные пропагандисты, и всякие покорные халуи Запада просто бьются в истерике. Как в кавычках «порабощенная Русь платила огромную дань» 10%. Во-первых, посмотрите, российские императоры предоставляли казачеству большие привилегии и регулярно поддерживали его огромными денежными субсидиями. Было? Было. Но даже последнему идиоту не придет в голову называть императора данником войска Донского, правда? 51 изображение. Так вот, под истерику предателей о такой огромной неподъемной дани в 10%, давайте сравним дань чингизидов с современными налогами. Вот каждый из вас сегодня платит 13% подоходного. Это уже больше. А у каждой фирмы еще налоги на зарплату, налог на прибыль, НДС там, и прочее, и прочее. Налог 10% чингизидов – это фантастическое счастье. Итого, я вам привел 28 самых вопиющих фактов. Конечно, фактов больше, но время ограничено. Ответов на эти факты у фальсификаторов истории нет. Для того, чтобы объяснить все эти имеющиеся факты, как минимум, нужно ввести новых действующих персонажей, русских союзников войска Батыя, помогавших ему с самого начала похода. И тогда ответ прост. Войско Батыя на Руси ждали союзники, проводники, фураж, сани, железо. И других вариантов нет. Теперь, надеюсь, всем понятно, что история похода Батыя была совсем другой, что она полностью сфальсифицирована. 52-е изображение. И что учебники истории имени денег Сороса надо выбросить на помойку. Теперь давайте мы соберем пазл заново. Сначала действующие лица. Их 5. 5, а никак не 2. Это, во-первых, 3 тумена войск хана Батыя и полководца Субудея. При этом в этом войске светлых моголов, то, собственно, чингизидов, было всего 4000. Эта цифра есть в летописях. А остальные были, цитируя Вадима Каргалова, влившиеся аланы, кыпчаки и булгары. Похожие цифры у Льва Гумилева. Этнические войска хана Батыя были лишь костяком, составляя не больше 20%. Второе лицо. Князь Ярослав Всеволодович и подвластные ему русские дружины. Третье лицо. Войска Волжской Булгарии. Наемники за деньги. Четвертое. Правоверная церковь. Как минимум ее несторианская часть. Ну и пятое, те самые осаждаемые князья по отдельности. Несколько комментариев по лицам. Князь Ярослав Всеволодович, отличался очень деятельной натурой, у него был бурный нрав. Всю свою молодость он метался между Новгородом и Переяславлем. А Владимирский стол княжества был за старшим братом Юрием. Что бы там ни фантазировали историки, Ярослав был активным участником этой усобицы. Это видно по его перемещениям рядом с моголами, по описанным в летописях делах, по переговорам у осажденных стен с князьями, по нетронутому Новгороду, по брошенному без помощи торжку, по полной синхронности действий с Батыем и так далее. Ну, буквально пара примеров. Князь Федор был убит в стане осаждавших. А кому равному-то он вышел? Только к князю, а других вариантов нет. 53-е изображение. Это картина Бориса Чорикова 1836 года. Великий князь Ярославль возобновляет города. Это, так сказать, иллюстрация к Тверской летописи, где текст, как Ярослав, придя во Владимир, помогал, там приказал очистить церкви от мертвых. То есть он находился настолько рядом, что оставшиеся в живых еще не успели похоронить. И именно Ярослав от прихода Батыя получает самую большую выгоду – верховную власть, за которую все князья дрались постоянно. И никогда за всю жизнь Ярослав не воевал с чингизидами. Поскольку факты эти не скроешь, последние годы об участии Ярослава, князя Ярослава, пишут все чаще. Пытаются вешать ярлыки там и прочее. А правда проста – был союз Ярослава с чингизидами ради объединения Руси и спасения страны от огромных армий крестоносцев. Причем по булгарским летописям, после окончания усобицы, князь Ярослав лично расплачивался за военную помощь, отвозил вазы с золотом в Булгарию за наемничество. А поскольку количество вазков, там кто пишет 30, кто пишет 50, это была огромная сумма, вот просто огромная. То есть наняли за очень большие. А вообще в Волжской Булгарии жили минимум 5 племен, там булгары, есигеры, они же есигели, берсулы, сувары, они же саваны, баранджары. Так вот, если булгары и есигеры тюрки, то берсулы и баранджары – это славяне. Причем правили-то славяне там. Вот 54-е изображение, я вам приведу древний текст, записки, это про булгар от арабского путешественника X века Имфадлана. «Когда прибыло письмо Алмуша, сына Шилки, царя славян». Однозначно, повторяю, славян. Я почему останавливаюсь специально на булгарах? Потому что в западных версиях тартар называют поганами, то есть язычниками. Но ведь так называли не только тартар, так называли и русских некрещенных людей. И ведь таких было много. И Запад точно так же называл и православных. И читая западные средневековые источники, совершенно невозможно понять, о ком идет речь. Даже вот нет разделения, православные или мусульмане. То есть западные авторы со своей католической точки зрения всех называли неверными. Всех. Ну, а советские историки копировали Великий Запад. 55-е изображение. Поэтому чаще всего, когда вы встречаете в тексте слово «неверное», вы имеете дело с православными. Пару слов о церкви, которая была, еще раз подчеркиваю, соучастницей ради своих выгод. Ни для кого не секрет внезапное процветание церкви при Орде. Как писал романовский церковный историк Константин Шабатинский, цитирую: «В монгольский период независимое положение церкви нашей упрочилось благодаря покровительству ханов Золотой Орды. В этот период времени церковь наша получает от ханов особые привилегии». Точка. Знаете, что это было? Если при Батые благоволение моголов церковникам носило такой характер недокументированный, там им помогали, их не трогали, то уже при хане Берке, это 60-е годы 13 века, Орда объявила налеты на православные храмы и монастыри преступлением, каралась смертью. То есть сделали их неприкосновенными. При хане Менгу Тимуре, это уже 70-е годы, все монастырские владения освобождаются от дани. А вишенка на торте, знаете, мне очень нравится. Знаете ли вы, что РПЦ, Российская Православная Церковь, канонизировала всю семью хана Менги Тимура? Дочь, зятя, внуков. Она их канонизировала. Вот ни одного героя Великой Отечественной войны не канонизировано. А вот семью хана Менги Тимура канонизировала. 56-е изображение. Это летняя столица Золотой Орды Увек. Значит, вообще в столице Золотой Орды, уже в другом городе, Сарай-Бирке, был возведен русский православный храм. Он был первым в Нижнем Поволжье. Забавно, что именно в этом храме прятались ханы Орды, когда сарай громили русские ушкуйники. А сарайский православный архиепископ выполнял функции ордынского посла при дворе короля Михаила VIII Палеолога и лоббировал там интересы Орды. А мусульманский хан Узбек выдал митрополиту Петру ярлык, по которому русское духовенство освобождалось от любого ханского суда. Вообще. То есть хан Золотой Орды дал христианскому духовенству такие права, которых оно никогда не имело при православных русских князьях. А еще раньше при русских каганах, которые даже мысли не допускали, что патриархи будут им не подвластны. Вот так любила Орда церковь. Теперь небольшая реконструкция. Итак, в 1237 году Баты вторгся в русские земли с юга, идя на север вдоль Дона. Вам рассказывают, внезапно вторгся. Сейчас, лапшу снимите. Был такой венгерский монах-доминиканец Юлиан. Я о нем уже говорил. В 1235 году, за два года до этого, он путешествовал в Поволжье. И он оставил так называемое свидетельство. И в нем написано, что великий князь Владимирский Юрий Всеволодович, тот самый братец, предупреждал венгерского короля Белы IV о готовящемся вторжении. Такой вот нежданчик для врунов. Осознайте, король Белы IV готовит крестоносную армию на полное уничтожение Руси, а русский князь Владимирский Юрий, этот Иуда, предупреждает его. На вас, на католиков, идут чингизиды. Что это называется предательство? Вам еще жалко изменника князя Юрия? Да пусть эта крыса горит в аду. Официально чингизиды подступили к Рязани 16 декабря. Но вот какой подвох. Очень интересный подвох. 57-е изображение. Берем малоизвестные, особенно сейчас, житие ярославских князей Василия и Константина 1526 года от инока Пахомия и читаем. «Пришел на Русь безбожный хан Батый, и, придя к великому граду Ярославлю, стоя под ним 2 лета и 6 месяцев, отыскивая своего отца, ибо той окаянный царь Батый родом града Ярославля от веси Черемошская». Точка. Вот оно как. То есть Батый 2,5 года по житие стоит под Ярославлем. Вы только вдумайтесь. Не крепости захватывает, стоит, отдыхает после похода, после перехода с востока на запад. 2,5 года отдыхает, отца ищет. Обалдеть. То же самое один в один написано в книге академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Книга «Текстология», впервые издана в 1970 году и переиздавалась, кстати. Там есть даже комментарий. Что пишет академик Лихачев? Хан Баты был русский, ярославец, из села Черемхи и пришел под Ярославль отыскивать своего отца. Отлично! Как здорово, правда? Как вы понимаете, об этом открытии академики старались вообще никогда не упоминать. Ну и на какой помойке место лживых учебников после этого? Кстати, в русском народе есть замечательное предание. Называется «Предание о сироте Батии». Вы не ослышались. Оно короткое, поэтому хоть и сокращение, я вам его зачитаю. 58-е изображение. «Жил-был сирота». Прибился он к монахам Киевско-Печерской лавры, работал у них, получал сытную кормежку. Когда у сироты спрашивали, кто он такой, чей будешь, подросток отвечал: «Я Батий», то есть батькам, отцам, монахам принадлежащим. В это время у тартар умер царь, и они по своему обычаю выпустили на волю его коня, чтобы поглядеть, кого он выберет себе хозяином. Конь шел-шел, дошел до лавры, где работал в это время Батий. Сирота вскочил на коня, и тот не скинул его, признал. И тартары склонились перед новым царем. Вырос Батий тартарским царем, повоевал весь свет. Припомнил и городу, что не жалел тот сироту. Сжег, а народ кого порубил, кого в полон угнал, только лавру не тронул. Точка. Хорошее предание, да? Русское предание. Как вы понимаете, об этом русском предании молчат на факультетах. Итак, князь Ярослав при поддержке союзных русских дружин, туменов Батыя, войск наемников Булгар и частично церкви сменил руководство в 14 городах, в том числе во Владимире, Суздале, Ростове, Угличе, Стародубе, Юрьеве. Причем Суздаль 5 февраля сам открыл городские ворота. Владимир тоже сам 9 февраля открыл ворота. Какой штурм Владимира? Что за бред? Да, при этом гражданская война была, схватки русов были жестокими. Это была большая, ужасная усобица. Князь Ярослав и хан Батый победили в этой усобице. Конечно, наши горе-князья ради собственного самомнения готовы были положить всех жителей своего города. Помните вот злой город Козельск? Да? Там князь сидел, внук князя Мстислава, погибшего в 1223 году от рук моголов на Калке. Потому и погиб город. Понты у князя в дверь не проходили пальчики. Обращаю внимание, что захватывает силой всего 14 городов, даже если по официальной летописи. Но городов-то минимум 220. Это чуть более 6%. А на кону цель объединения Руси. Разве не прав князь Ярослав? Да он трижды прав. Спасибо Ярославу. И давайте посмотрим на это по-другому. Брались города идеологически прозападные, то есть те, где культивировалось гонение на несторианство в пользу греческого православия, где притесняли ведических славян, где нарушались права народных общин, где было засилие униатских священников, ну, по сути, католических. Именно такими были Чернигов, Галич, города Киевской земли, та же столица Киевских земель, город Белгород-Киевский, а ранее провизантийская Рязань. Потому что у чингисидов была свобода вероисповедания, напомню об этом. Ну а теперь посмотрим про набор рекрутов. Напомню, что войска Батыя и Субыдея по решению Курултая шли сокрушить наглый, оборзевший Запад, поставить на место этих уродов Ватикана. Ведь начало 13 века это годы звериной агрессии Европы и католической церкви на восток. Но напомню соотношение крестоносных сил Запада и несторианско-ведического Востока. Об этом почему-то вот молчат как партизаны, причем все. На западных границах разрозненной княжеской Руси собралось три огромных армии вторжения. 60-е изображение. Северная армия крестоносцев в двух отрядах с авангардами. Это польско-немецкая рыцарская, командующий герцог Силезии Генрих II Благочестивый. Это 60 тысяч в основной армии, плюс 12 тысяч датско-немецких рыцарей в Прибалтике под командованием ландсмейстера Тевтонского ордера Андреаса фон Виллина и 5 тысяч шведских рыцарей под командованием зятя короля Биргера Магнуса. Вторая армия вторжения на Русь в Богемии около 50 тысяч. Командующий король Венцеслав, он же Вацлав I Одноглазый. И, наконец, южная армия, венгерская, более 100 тысяч крестоносцев, командующий король Белый IV. Итого объединенные силы вторжения Запада на Русь насчитывали более 230 тысяч, а у Батыя было 30 тысяч. К тому же тумены Батыя, оторванные от своих кочей, не могли надеяться на получение подкреплений из родных степей. Для успешного завершения войны большое значение имеют стратегические, людские и материальные резервы, которые могут выровнять соотношение сил. И дать их могла только Русь. Но нет других вариантов. Как бы там ни врали фальсификаторы. Еще раз напомню цитату. 61-е изображение, от которой у прозападных историков начинается истерика. Первый набор среди русских был произведен в 1238-1241 годах. Вот это резервы. По подсчетам Льва Гумилева, из 5-6 миллионов душ были способны носить оружие 1,5 миллиона. Чингисиды требовали 10%. напомню, строки летописи. Моголы потребовали десятины во всем, в людях, в конях, во всем десятое. В людях, то есть рекрутами. В войско Орды должны были войти 10% от этих 1,5 миллионов, то есть 150 тысяч русских воинов, плюс 30 тысяч самих моголов. Получаем войско для противодействия трем западным армиям крестоносцев в 180 тысяч, в котором минимум 83% русских. Минимум. Сохранились европейские хроники, в которых западные историки, например, венецианский историк Фома Сплицкий, отмечает, что в войсках Батыя были во множестве русские дружины. Булгарская летопись вообще прямо утверждает, что у нетронутого Смоленска к чингисидам присоединилась дружина молодого смоленского князя Михаила Ростиславовича числом в 10 тысяч мечей. Там же в Смоленске к объединенным туменам русов и моголов присоединился литовский князь с дружиной по имени Аскал. Знаете, есть медицинский факт. Это записки у того самого венгерского короля Белы IV и его письмо папе римскому Григорию от 18 мая 1241 года. 62-е изображение. Кто не знает, этот венгерский король был ярым латинистом. Он сын Андраша II крестоносца. Он прославился гонениями и многочисленными казнями православных. Именно Белый IV стремился силой обратить других в католичество. Так вот, я процитирую его сначала записки, в сокращении. «Когда государство Венгрия, как овчарня изгородью, было окружено различными племенами неверных, а именно русскими, бродниками с востока, булгарами, еретиками с юга, особенно страны, которые с востока граничат с нашим царством, а именно Русь, Кумания, бродники, Булгария. Точка». Вот где вы в этом тексте видите слово «монгол»? Нету. Не было никогда. Есть русские, есть племена с востока. Причем русские в этом тексте на первом месте. И король пишет папе: «Вторглись русские». Советские, российские, горе-ученые о наборе рекрутов пишут величайшую глупость. Злые татары-монголы заставляли порабощенные народы принимать участие в их походах. Сейчас. Но вы же не ждете правды от халуев Запада, правда? Русские дружины принимали самое активное участие и в разгромах и в Венгрии, и в Польше, и в Германии. 63-е изображение. И понятно почему. Польша стала злейшим врагом Руси еще с XI века. Когда русские люди, русские дружины узнавали, что хан Баты идет на этих западных убийц и идет набор воинов, они обращались к хану с просьбой принять участие в этом походе. Ну а Баты, конечно, был только рад увеличению количества союзников. Я все же специально коснусь мотивов русского участия в походе. Есть текст послания Папы Римского Иннокентия III от 7 октября 1207 года. Там ультиматум Руси, прямой ультиматум. Нужно или перейти в католичество, или, цитирую: «В случае неповиновения Руси с нею случится то же, что и с Византией». А что было с Византией? Напомню, за 3 года до этого, в 1204 году, Константинополь, столица Византии, был взят крестоносцами, убиты сотни тысяч православных. Епископ Лангский, католический фанатик, проповедовал, цитирую: «Греки не были христианами, и убивать их – это меньше, чем ничто». Вот так вот. То есть слова папы однозначны. Он угрожает Руси уничтожением. 64-е изображение. В булле от 24 ноября 1232 года Папа Римский Григорий IX, основатель Инквизиции и поборник крестовых походов на Русь, обратился к ливонским рыцарям с призывом начать войну, чтобы, цитирую, «защитить насаждение христианской веры против неверных русских». Вот так вот. Неверных русских. Начинайте войну. 1232 год. А в послании 27 февраля 1233 года русские прямо называются врагами. Папа послал кардинала Вильгельма Моденского, и он по распоряжению папы в 1238 году на севере активно формировал антирусскую коалицию. Немцы, датчане, тевтонский ордер, шведы, поляки. Литовский князь Миндовк вообще постоянно воевал с Русью. Участник крестовых походов Генрих Латвийский в своей хронике Ливонии, что писал? 1219 год. Нападение братьев-рыцарей на Псков. Цитирую. «Они стали грабить деревни, убивать мужчин, брать в плен женщин и обратили в пустыню всю местность вокруг Пскова. А когда они вернулись, пошли другие и нанесли такой же вред и всякий раз уносили много добычи». Точка. 1221 год. Опять он же. Убийца. Крестоносцы вторглись, цитирую, в королевство на Новгородской и разорили всю окрестную местность. Сожгли дома и деревни, много народу увели в плен, многих убили. То есть поймите, крестоносцы по воле Ватикана силой насаждали католицизм. И выбора у русских не было. И либо умереть, либо сопротивляться. Теперь кратко про русские победы. Даже по немецко-романовскому официозу моголы тотально зачистили земли киевские и галицкие. Это правда. Но только их. А знаете почему? Вся юго-западная Русь уходила под католичество. Вот за предательство веры предков галичане и огребли по полной. А какой еще должна быть реакция чингизидов на действия предателей? Ну, огребли галичане. Впервые, но не в последний раз. В 45-м году было то же самое. Сейчас вот начинается. Галиция любит скакать на граблях. 65-е изображение. Русско-могольское войско не было монолитной массой, которая шло, сметая все на своем пути. Хан Батый разделил свои войска на 4 корпуса. И первый корпус шел на Польшу и Германию. Его вели два хана. Хан Байдар и хан Орду. 13 февраля 1241 года мы взяли город Сандомир и разгромили польское ополчение под Турском. 18 марта под городом Хмельником были разбиты польские войска краковского воеводы Владимежа и сандомирского Паковлава. 28 марта русско-могольские войска штурмом взяли Краков. И, наконец, 9 апреля 1241 года в битве при Легнице русско-могольскими туменами была вдребезги разбита польско-немецкая рыцарская армия, причем усиленная немецкими тамплиерами во главе с герцогом Генрихом Благочестивым. 66-е изображение. Отрубленную голову Генриха чингисиды надели на копье и потом показывали всем желающим. Аббат Бенедиктского монастыря Мариенбурга в письме в Вену от 4 января 1242 года пишет, что русские убили более 40 тысяч. Есть письмо великого магистра тамплиеров Понси де Абона французскому королю Людовику IX, что тамплиеры потеряли в битве только рыцарей 500 штук. Для подсчета мертвецов, чтобы хоть как-то посчитать, моголы отрезали уши убитых и складывали в мешки. Набралось 9 мешков. Булгарский летописец приписывает решающую роль в этом успехе полкам русичей, в частности смоленским полкам, находившимся в центре удара чингизидов и принявших на себя главный удар рыцарей. После этой великой победы по приказу Батыя корпус Байдара пошел на юг, на соединение с главными силами. Ведь северная армия крестоносцев была разгромлена. Уже. В окрестностях города Альмюц была ночная схватка с чехами и немцами, которых мы покрошили около 12 тысяч. В той схватке погиб царевич Байдар. Еще 7 тысяч немцев было истреблено при переправе через Дунай, где вначале 200 русских добровольцев пошли на смерть, отвлекая немцев от места переправы. Ну а потом переправившаяся армия хана отомстила. Но зато корпус хана Орду смог соединиться с основной армией Бату. 3 других корпуса чингизидов шли на главное войско 100-тысячное разными путями. Вторым войском командовал сам хан Батый, третьим Субудей, и это были главные силы. А сильный авангард шел отдельно, им командовали ханы Бури и Кадан. 4-е войско вел хан Бучек, и вообще он там шел по кругу. Очень небольшой отряд самого Батыя ложным отступлением заманил венгров к месту общего сбора всех четырех корпусов. 67-е изображение. 11 апреля 1241 года состоялось сражение у реки Шайо, правого притока Тисы. 100-тысячная армия венгров вышла на объединенные все четыре корпуса. И мы нанесли венграм сокрушительное поражение. Король Белый IV бежал в Австрию. Меньше чем за две недели русы и моголы уничтожили три армии крестоносцев Запада. Было убито около 150 тысяч агрессоров. Венгрия после ухода нашей армии лежала в руинах. Можно было 15 дней, как пишет летописец, ехать по стране и не встретить ни единой живой души. Польские области по реке Одер буквально вымерли. Спесивый и наглый Фридрих II, император Священной империи германской нации, когда хан Батый потребовал от него покорности, перепугался насмерть. И униженно ответил, что он мог бы стать слугой хана, сокольничьим. Вот вам пример, как Запад понимает только силу. Польские хроники пишут, что тартарские варвары устроили настоящую резню. Уничтожали всех католиков подряд. Мужчин, женщин, стариков. В письме от 18 мая 1241 года король Белый IV писал: «Подобно жестокому зверю, тартарские войска великой силе и в большом числе пришли в Венгрию, и всех, кого только смогли отыскать, не обращая внимания на пол и возраст, убили острием меча, католические церкви и освященные божественным именем места осквернили огнем». Точка. Да, католики рыдают и сегодня, обвиняя нас, русских. Да, русские дружины принимали в этом прямое участие. Это наш русский поход на Запад. И все потому, что на Руси помнили, сколько горя и несчастья принесли на наши земли эти крестоносцы Запада. Те же рыцари, тевтонцы, польские шляхтичи во время своих ежегодных походов на Русь. 68-е изображение. Долг платежом красен, господа. Когда Сергей Эйзенштейн показывает в фильме 1938 года, как рыцари-крестоносцы бросают маленьких русских детей в костер, это не выдумка режиссера. Это правда, господа. Осознайте это. Вопрос даже не в известном каннибализме крестоносцев, о котором писали хронисты Средневековья. Вопрос звериной жестокости. Знаете ли вы, что крестоносцы насаживали наших детей и женщин на копья и еще живых поджаривали на огне, наслаждаясь криками умирающих? Так что трижды были правы братья чингизиды с их лозунгом «Истребить по тележной чеке». Давайте честно признаем, злые монголо-татары спасли Русь от порабощения Западом, от уничтожения. И поклонимся нашим братьям чингизидам. Католическая экспансия уродов Запада на долгие века перестала угрожать Руси. Если бы этот ватиканский папа смог осуществить свой крестовый поход на Русь, нас бы завоевали. 69-е изображение. Ведь Русь была разобщена. Убогие князья выясняли отношения между собой и думали лишь об обогащении. Богатая и сытая Русь манила захватчиков. И именно потому, что эти злые монголо-татары спасли Русь от порабощения Западом, на Западе придумали пресловутое иго. Европа до сих пор не может этого простить ни Руси, ни чингизидам Орды. Ведь Европа, вплоть до предателя Горбачева, лишилась такого лакомого куска территории с ее несметными богатствами, природными богатствами, огромным количеством людей, которые крестоносцы мечтали превратить в рабов. Вот основная цель того циничного вранья, той фальсификации Запада, которая называется монголо-татарская ига. Что делают власти Запада и их халуи от истории, чтобы скрыть правду? Замалчивают, врут, фальсифицируют, русофобствуют. Все вместе это современная история. Поворот корпуса Байдара на юг на помощь Батыю теперь выдается как победа Запада. 70-е изображение. Еще чешский филолог XIX века Вацлав Ганка состряпал краледворскую летопись, из пальца высосал, где часть войск моголов будто бы была разбита чехом Ярославом в Моравии. Причем эту ложь 19 века наши халуи разместили даже в Большой советской энциклопедии. Идет и прямая фальсификация. Например, вам врут, как в 1300 году московский князь Даниил разгромил моголо-татар под Рязанью. Ага, разгромил, да. Только главным побежденным оказался рязанский князь Константин Романович. Ой, какая неожиданность. А во время нашествия так называемой Федорчуковой рати во главе со злым монголо-татарином главным воеводой был русский князь Иван Калита. А имя татарина – Федорчук. Ой, монголо-татары какие! Да, конечно, в двух западных княжествах, на киевских и на галицких землях, на землях предателей, действительно потом стояли гарнизоны. Гарнизоны войск чингизидов. И карали изменников. Это правда. Точно так же, как спустя 7 веков там карали фашистских полицаев войска НКВД. 1946-49. История всегда повторяется. Есть ли шансы сегодня услышать правду про поход Батыя от историков или там, чиновников Минобра? Нет, нету. Не надейтесь. 71-е изображение. Честные историки про все это говорили всегда. И в 19 веке, и в 20-м. Вот процитирую того же Льва Гумилева. Что он писал? «Теория спасения Европы Русью была непонятным ослеплением, к несчастью, неизжитым до сих пор. Зачем и ради каких общих интересов русским людям необходимо было не объединяться с моголами, а сражаться с ними и таким образом защищать немецких феодалов, угандийских бюргеров, итальянских прилатов, французских рыцарей, которые со своей стороны наступали на Русь. Точка. Русский историк Георгий Владимирович Свернадский отводил Руси роль одного из улусов, просто одного из улусов Могольской империи, а в дальнейшем преемницы мировой Евразийской империи. Это то же, что и написано в моей книге. Но это патриоты. Патриоты Гумилев, патриот Вернадский. А западники будут стоять насмерть. Вы что же, ждете правды от любителей выступать в Парижской Сорбонне? Или от любителей выступать в английском Оксфорде? 72-е изображение. Вот напомню, в лекции января 2020-го про Ивана Грозного приводились цитаты из личного дневника советского историка, профессора и академика Степана Борисовича Веселовского. Такой ведущий исследователь истории, награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени. Вот только дневник опубликован. И цитаты из него вот там на скрине. Как вам цитаты? Такая дикая звериная ненависть и к русским людям, и к России. Ну ладно, пусть это историк русофоб, да и сестра его в Париже замужем за французом. Но сегодня, если вы, не дай бог, смотрите телевидение, какие-нибудь дискуссии, то что не эксперт-историк, то ярый либерал. Вот есть такой публицист Николай Викторович Стариков. Я вам его процитирую, у него очень хорошо сказано это. Искажение истории сегодня хорошо оплачивается. Из-за рубежа, разумеется. Ранее в виде грантов от фонда Сороса на написание учебников. Сегодня в виде лекций в зарубежных институтах, издания книг и больших гонораров там. Российского историка и писателя, который пишет историю России, которая нужна Западу, пригласят в эфире телевидения, опубликуют в газетах. Точка. Очень четко сказал Николай Викторович. Поэтому не ждите, распространяйте правду сами, вопреки предателям и русофобам, чтобы только на попытку сказать термины «иго» или «монголо-татары» предатель от истории был освистан аудиторией. 73-е изображение. Ну а далее, после потери Западом своей липовой привлекательности, даже для парнокопытных, всех российских европеизаторов следует причислить к разряду пособников фашистских оккупантов, иллюстрировать и увольнять с рабочих мест. Да, с наказанием, а как вы хотели. Ведь кто и как служил Западу, все сохранилось. Материала вполне достаточно. Ну и в заключение, так у нас длинная лекция, несколько исторических фактов, о которых, как бы так помягче сказать, не принято говорить. А вот мы скажем. Во-первых, есть очень много умолчаний об участии чингизидов в сражениях на нашей стороне. Назову только два. Возврат части полков после битвы при Легнице князю Александру и участие чингизидов в ледовом побоище 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера. Орда прислала князю Александру 5000 латников. вместе с ними и добили крестоносцев. И даже после смерти князя Александра, когда немцы опять пошли на Новгород, хан Менгитимур, внук Батыя, верный договору о побратимстве между Ордой и Русью, прислал конницу Орды в помощь новгородцам. И немцы струсили, отступили и подписали мир на новгородских условиях. Второй факт. После западного похода полководцы Орды не только разбирались с внешними захватчиками, но и ставили на место русских князей, халуйничающих перед просвещенной Европой и католичеством. Так князя Даниила Галицкого и дальше пытавшегося лебезить перед Западом в 1259 году темник Бурундай заставил срыть все крепости и дать войска для похода на Польшу, а следующие годы на Венгрию и Литву. Третий интересный факт. О маме Александра Невского. Официальная кривда такова. Князь Ярослав Всеволодович был второй раз женат на Ростиславе, дочери галицкого князя Мстислава Мстиславича Удатного. И она, мол, родила сына Александра в 1221 году. Но вот какой казус интересный. 74-е изображение. Когда Ярослав потерпел неудачу в Липецкой битве 1216 года, за 5 лет до рождения сына, он там воевал против своего тестя. Тот увел дочь к себе и больше не отдал. И тогда, в 1218 году, Ярослав женился в третий раз на Феодосии, ну, не там, до крещения Евросинии, дочери рязанского князя Игоря Глебовича, от которой и рождены все его 12 детей, в том числе Александр Невский. Это я к тому, как вам врут, даже при наличии явных документов. Ну и самое последнее, о смерти князя Ярослава. В 1245 году хан Батый позвал к себе Ярослава на совещание. Обсудив вопрос в Золотой Орде, хан Батый направил князя Ярослава в столицу империи Тартария, город Ханбалык на реке Обь. Ярослав туда приехал в августе 1246 года, где стал свидетелем воцарения великого хана Гуюка. Ну, конечно, у западников это кривда про Каракорум, Монголию и про подтверждение ярлыка. Сейчас вот с этой лапшой даже рассмотреть не буду. Ярослава приняли при дворе хана Гуюка просто шикарно. А потом князя позвали к матери великого хана, Дарегея, она же Туракина Хатун, которая, оказывая честь, будто бы дала ему пить из собственных рук и отравила. Получается, что виновница Дарегеня? Да сейчас. Старухе был 61 год, и она почти выжила из ума. Зато у нее был лучший друг, сутками не вылезавших излежавший из ее шатра. Францисканский монах Плано Карпини, тот самый, шпион Папы Римского. Сам ли Карпини сделал отраву или убедил старуху, нам уже не узнать. Зато нам известна причина отравления. 75-е изображение. Знаете ли вы, какой вопрос обсуждал Ярослав с ханом Гуюком? Это был утвержденный Батыем второй совместный поход русских и моголов на Европу. Второй поход. Задачей похода – стереть всю Европу с лица земли. Всех живших в Европе истребить по тележной чеке. Надеть головы папы и королей на копья монголов. Вот такие были великие цели сорванных переговоров. И, кстати, старуха Дарегеня умерла вслед за Ярославом. Великие ханы моголов такое не прощали никому, даже матери. На этом про поход Батыя завершаю. Евгений. Да-да-да, здесь я. Низкий поклон тебе, Дмитрий, за твой труд. Вот так, друзья, сколько нужно поднять информации, собрать ее, разложить по полочкам и отдать эти знания за 2 часа, не прося ничего взамен. Только примите эти знания, поделитесь с другими людьми, так же, как делает Дмитрий. Дмитрий, пришло много вопросов. Ты вещал 2 часа без перерыва. Скажи, переходим ко второй части, или тебе нужно будет время, чтобы восстановиться? Если можно, я бы минутки на 3 сделал перерыв. Да, тогда сейчас у нас будет переход ко второй части. Ты пока восстановись, а мы пока послушаем музыку, посмотрим на водопады. Я сейчас поставлю отбивочку и перейдем ко второй части «Ответы на вопросы». эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. И переходим сейчас к ответам на вопросы. И у нас первый вопрос от... Ну, это не вопрос, а реплика. Никита Репкин. Дмитрию недавно ушел из жизни великий русский генетик Петр Горяев. До него всего год назад мы потеряли Пыжикова. До него Задорнова. Все были антизападники. И смерти их странны. Берегите себя. Спасибо. На самом деле список гораздо больше. Андрей Иванович, планирует ли Дмитрий Белоусов передачу о битве с Мамаем на Куликовом поле? Пыжиков говорил, что Мамай, в скобочках, аналог генерала Власова для Орды, действовал в интересах генуэзцев. Правильно Пыжиков говорил. У нас с Пыжиковым достаточно близкие взгляды. Там у нас есть небольшие расхождения, но, в принципе, у нас очень близкие взгляды. А я очень жалею, что его с нами нет. Уже, значит, по поводу Куликовской пока не планировал, потому что достаточно много информации без меня. Я стараюсь все-таки какие-то вещи поднимать, которые, ну, малоизвестны, я бы сказал так, или, наоборот, совсем неизвестны, чтобы дать толчок тому, что я знаю, и поднять дискуссию, чтобы люди распространяли правду, а не ту немецко-романовскую ложь, которую нас пихают уже который год, а сейчас западники так вообще уже вот, потеряли любые моральные ограничения. А поэтому пока нет, не планирую. Значит, по Куликовской битве есть небольшой ответ у меня в ЧАВО, ну, частые вопросы и ответы на сайте, там можно посмотреть, там куски летописей, и четко написано, кто финансировал Мамая, значит, какие у него войска были и так далее. Да? Это не было сражением против Орды. Вот. Это действительно великая легендарная битва, да, но это не было сражение против Орды. Вот. Князь Дмитрий неоднократно подчеркивал, значит, что он с верховным ханом вместе, что он его поддерживает. Да? То есть это, еще раз говорю, не было восстанием. Другой вопрос, что, значит, нужно говорить, как сказал один философ, ставка Орды переехала в Кремль. Потом. Только и всего. Евгений. Еще два вопроса от Андрея Ивановича. Здравия. Общается ли Дмитрий с историками-официалами? В частности, меня интересует Фомин. Он Задорнову хорошее интервью давал. С Фоминым не общаюсь, не знаком лично. Значит, но нужно отметить, что это один из, если мы говорим о том же человеке, об одном и том же человеке, то это один из немногих историков, как и Пыжиков, значит, который, значит, выступал и выступает против норманизма, и все его, сказать, действия даже назвали антинорманизмом. Как бы, да, он потратил много сил, так сказать, чтобы, ну, вот, обосновать, что это все вранье, что это все не так. Да, значит, там достаточно много у него есть, я бы сказал, трудов, да, и вот, ну, еще раз, если мы говорим об одном и том же Фомине, я вам рассказываю о Вячеславе Васильевиче, он работает в городе Липецке, например, даже название его работ, там, «Голый Кунинг», там, «Норманизм как диагноз», да, или там «Нормандская теория и ее научная несостоятельность», то есть вот такие у него названия, вот, но я с ним не знаком. Евгений. И второй вопрос от Андрея Ивановича. Пробовал ли Дмитрий преподавать где-нибудь на ИСТФАКе? Собирается ли это делать? Кто ж меня туда пустит? Да вы что? Враги лютые. Да вы что? Кто ж меня туда? Никогда и ни за что. А опять же, вы должны понимать, что любой истфак, он идет от всевозможных регалий. Да? То есть, а сколько у вас сертификатов, дорогой товарищ? А какое у вас научное звание? Да? Как говорили Льву Гумилеву, так сказать, что бы вы там ни писали, вы все равно к нам придете за званием. Ну, правда, плевать на них хотел, да, так сказать, но тем не менее. Значит, то есть никто и никогда, значит, не пустит чужаков в свою кухню. Да? И глубоко плевать, что там вот вранье, что это все не совпадает. Это никого не волнует. Деньги платятся? Платятся, ну и все. А вы там выдумываете вашу фолк-историю как хотите. И все. Не надейтесь, они без боя не сдадутся. Причем без сильного боя не сдадутся. Они так и будут служить Западу. Евгений. Никита Репкин, два вопроса. Первый вопрос. Можно ли объяснить современным казахам, татарам, якутам и узбекам, что они никакие не великие потомки Тамерлана и Чингисхана, коими себя они гордо называют, не вызвав национальной вражды? Для того, чтобы объяснить, нужно делать соответствующую литературу и преподавать в школе. А откуда у них эти мысли? Значит, наши чиновники, заботящие только о своей даче во Франции и в Италии, про внешнюю политику забыли от слова совсем. Во всех этих странах, там, в том же Казахстане, есть чиновники, которые, свои чиновники, да, которые выпустили учебники, те, которые им написали на денежки Сороса и при участии американской разведки. И в этих учебниках, вот тех казахских, новых учебниках после развала СССР, написано вот все это вранье. То есть это та же абсолютно история, что на Украине. Только на Украине там великие укры, которые выкопали Черное море и насыпали Карпаты, да? А здесь наследники вот Чингизида, Тамерлана и прочее, прочее. То есть для каждой страны была написана своя националистическая версия. Это сделано специально. Это сделано господами из разведки. Вот. И это так уже не перешибается. Это нужно делать учебники, это нужно пропагандировать, это должен работать телевизор, это должны быть выступления в печати. Кто будет этим заниматься? Наши чиновники? Я вас умоляю. Господи, да, так сказать, это не при этой, скажем так, составе. Евгений. Второй вопрос от Никиты Репкина. Будет ли эфир про историю Динлинов, Хуанди и вымышленную англосаксами великую историю Китая, коему приписали многовато достижения Тартарии и Руси? Про Динлинов, наверное, можно сделать эфир, пока я его не готовил. Да, действительно, вы все правильно сказали, которым приписали и так далее. Вот. Ну, если его не прикроют, потому что, наверное, сейчас дружбу с Китаем. Да, дружба, правда, односторонняя. Все от нас и все туда. Вот. В общем, вы правы, пока эфир не готовится. Евгений. Андрей Иванович задает вопрос. Что Дмитрий знает о Пургасовой Руси и Поволжье? Да сходу я вам ничего не отвечу. Наверное. Да, то, что есть, не так много, чтобы я его систематизировал. Понимаете, я аналитик. Я всегда складываю не одну, две, три, а желательно там много точек зрения, где одна часть подтверждает другую. Если у меня есть только какое-то одно сообщение или один текст, я о нем даже говорить не хочу, потому что я не знаю, насколько этот текст не фальсифицирован, что о нем, да, так сказать. Ну, надо лезть, копаться, находить подтверждения в других местах. Поэтому пока я вам ничего не скажу. Евгений. Сова. Дмитрий, знаете ли вы что-нибудь про царство Шангшунг? Впервые слышу. Валерий Лаврененко. наш историк Пыжиков затронул тему Тартарии в работе «Загадочная Сибирь» и после этого неожиданно умер. Есть ли на данный момент представитель официальной науки, исследуемых эту тему? Нет. Да, вы абсолютно правы. Значит, только нужно понимать, что сначала Пыжиков был официальным историком, тогда он получил свои звания, а потом он ушел на правдивую историю и стал заниматься и предательством поляков, и Тартарии, и много чем, Я бы сказал, что он умер не после того, как он озвучил Тартарию, а после того, как он озвучил о влиянии старообрядцев. Вот. И его смерть, мягко говоря, загадочна. Мягко говоря. Евгений. Никита Репкин, есть ли какие-то данные о том, как вообще на Земле появились народы-монголоиды, которых славяно-арии, например, Рюриковичи и Чингизиды, всегда объединяют в огромной империи? Объединяют, потому что знаний нет. Или слушаются каких-то приказов. Как я сказал, была огромная империя. Неважно, что у нее менялось название. Я потому ее в своей книге назвал «Великая Евразийская империя». В ней менялось название. В ней менялся ведущий этнос. То есть те, что по Гумилеву назывались пассионариями, то есть которые вели всех. Да? На этапе чингизидов там были славяне во главе, или так называемые белые моголы, и куча темных моголов. Да? Это то, о чем я говорил сегодня. Объединяют вместе, еще раз говорю, это незнание. Это разные народы. То, что чингизиды или белые моголы возглавили армию тюрков, да, это правда. Но давайте мы разделим между светлыми и темными моголами и между расами Земли. Мы касались как-то в одной из лекций рас Земли, я подробно рассказал, как, где и куда. Там вранья выше крыши просто. Поднимите ту лекцию, я там касался по расам. Евгений. Валерий Лавриненко. Как вы относитесь к находкам писателя Сидорова по всей Сибири? Керамики с протошумерским орнаментом. Насколько деятельность РГО может помогать развенчивать ложь про Тартарию? Любые археологические находки в Сибири, которые, официально не должны быть, помогают развенчивать ложь. Главное, чтобы они как минимум были описаны, запротоколированы, сфотографированы и появились в доступе для всех. Потому что даже те артефакты, которых официальная власть уничтожила, я приводил об этом примеры, даже сам факт их упоминания, что они были, там те или иные захоронения, там, или карта звездного неба, то, что в Крыму нашли, да, в Сибири захоронения людей, которые там выкинули на свалку, господа историки, без всяких исследований. И если находится человек, который это находит, описывает, рассказывает, да, то это уже огромный плюс. Во-первых, напоминаю, что был огромный скифо-сибирский мир, и некоторых историков, прижав к стене в холодном месте, уже удается получить согласие, да, он был. Да? Его население оценивают в 50-60 миллионов человек. Это наша Сибирь. Именно оттуда все пошло, это еще до катастрофы. Да, потом была катастрофа, и мороз, это волна ледяная с грунтом, и все, что на севере, все ушло в ноль, все уничтожено, это правда. Но это не значит, что этого не было. Это не значит, что этого нельзя докопаться. По крайней мере, в тех районах, которые меньше пострадали от удара этой ледяной волны. То есть, если там где-то на севере там все ободрано до скал, южнее там, может быть, и 500, и 700, и 1000 метров наносного грунта, да, то где-нибудь в горах понятно, что этого наносного грунта почти нет. И можно найти те или иные стоянки, что, собственно говоря, и находят на том же Алтае. Пожалуйста. Вот. И эти все археологические находки доказывают, как, во-первых, лживость официальной теории, потому что, ну, вот они находки, вот жили люди столько-то тысяч лет назад. И с историей развития человечества, ой, не бьется. Поэтому, слава богу, если, так сказать, Георгий Сидоров это делает, дай бог ему здоровья. Вот. И вот я знаю, что сейчас он, например, пытается снять уже фильм, если у него, конечно, получится, с финансированием, по теме Никлота. У него там книжка была. Это вот те западные славяне Южной Балтики, которые были уничтожены крестовыми походами, полностью уничтожены. Вот. У него была книга, сейчас он пытается снять фильм. Поэтому слава богу, что пытается. Евгений. Аметиста. Здравствуйте. Что важнее в определении принадлежности к народности? Структура черепа монголоидной формы или цвет бороды и глаз, которые не всегда сохраняются в останках? Почему эта борода не сохраняется? Еще как сохраняется. Когда открывали могилу хромого Тимура, он же Тамерлан, вот его бороденка рыжая. Пожалуйста, принадлежность сингизидам. Еще как. Отчего там все чиновники СССР переполошились и Герасимова заставили переделывать, делать монголоида из его по черепу, как бы, да, так сказать, восстановлению. Вот. Так что бородка сохраняется, не надо. Вот. Я бы сказал, и то, и другое важно. А зачем ставить вопрос или-или? Тем более, когда мы можем видеть, значит, к какой расе относился человек, и видим те признаки. Понимаете, например, у степняков в степи бороды не растут. Если у человека рыжая борода, да, он уже не относится к монголоиду. Вот никак. Просто. Да, там, если роскошные бороды, как говорят, вот такие русские, да, так сказать, у чингизидов были рыжие бороды, ну или там светлыми, как их писали, как бы, да. Ну, и есть изображение, пожалуйста. То есть не надо разделять, складывать надо. Евгений. Юрий Алексеев, автор В. Ян. Кто он, на ваш взгляд? И что вы можете сказать о его произведениях про то время, о которых вы сейчас говорите? Хороший художественный писатель. И все. Истории там не пахнет совсем. Но с точки зрения художественной прозы, талантливый писатель. Вот, да, был приказ написать. Написал. Очень, так сказать, я бы сказал, художественно талантливый текст. Но это не история. Это художественная книжка, высосанная из пальца. Или, как сейчас говорят, это, так сказать, право автора на вымысел. Если вас устраивает вымысел, пожалуйста. Но это не история. Евгений. Надежда спрашивает, какая связь между походом Батыя и погружением Китежграда в озеро Светлояр? Не от христиан ли скрыли святыни Руси? Никакой. А с чего вы взяли, что должна быть связь? Одно – это, так сказать, поход Батыя, еще раз подчеркиваю, поход на Запад, не на Русь. На Руси он отдыхал и набирал рекрутов, ну и помогал князю Ярославу объединить Русь. Все. Понимаете, у вас изначально противоречие есть. И при чем тут тот, скажем, рассказ о погружении? По нему-то данных исторических нет вообще. Евгений. Валерий Лаврененко. Основной довод отсутствия монголоидных черепов – тайные захоронения своих трупов или их сожжение. Что вы думаете по поводу этих доводов? Почему основной? А летописи вы куда денете, собственно говоря? А изображения вы куда денете? А гравюры вы куда денете? Почему основной-то? Ну да, сжигали. Так русы всегда сжигали погибших на, так сказать, кострах. Это старая традиция Древней Руси. Погребальный костер. Скифы делали то же самое. Это она идет из глубины веков. То есть никакого здесь умысла, как говорится, нет. Но есть традиция, есть описание. Да, к тому же, еще раз подчеркиваю, после метода Герасимова никто не мешает взять череп и по нему сделать изображение. Это так называемый метод Герасимова. И вы увидите там не монголоида, а европеоида. Вот по черепу. И таких примеров, вон, пожалуйста, пополовцам все кричали: монголоиды, монголоиды. Сделали несколько таких. Вот чистый европеоид, что вы врете-то? И таких примеров много. Евгений. Андрей Иванович, почему в 1240 году так пострадал именно Киев? А Киева не было, с чего вы взяли? Киев не пострадал. Фантазийный город. Он был основан в 1240. Это тыловая база Баты. Проституток там держали. Значит, я вам рекомендую послушать одну из моих старых лекций. Называется «Киевская Русь и Киев. Миф». Не было Киева до 1240 года. Точнее, там что было? Там был монастырь, там было небольшое село. Города не было. Вообще не было. Столицей киевских земель был город Белгород-Киевский. Там они рядышком, там 23 километра между ними. На реке Ирпень. Совсем рядышком. Вот. Киев выдуман. Вот. Киев основал хан Батый. Бандеровцы сегодня, так сказать, за это должны там молиться. Не было этого города. То есть в 1240 году закончился Белгород-Киевский, который действительно взяли войска Баты. Взяли и уничтожили, сожгли. Вот. И родился город Киев. И то, и другое столица Киевского княжества. И уж понятно, что Киев никогда не был столицей Руси. Не было такого. Вот этот бред «Киевская Русь». Ага. И Парижская Франция, да, и Берлинская Германия, и Римская Италия. Те, кто это выдумал, психиатр. Не было Киева. А Белгород Киевский, да, был сожжен. Евгений. Аметиста спрашивает, как хоронили своих в армии Баты? Сжигали, закапывали, в ковер заворачивали и так далее. По каким останкам мы можем судить о форме скелетов, черепа тех воинов именно тех лет, 1206 годов? Ну, во-первых, хоронили в соответствии с традициями каждого племени. Еще раз говорю, что в войске Батыя, как и раньше в войске Чингисхана, во всей империи была свобода вероисповедания. То есть свобода вероисповедания касалась не только поклонения тому или иному божеству, но и как хоронили. Да? То есть одно племя, грубо говоря, одна группа войск хоронила по одному способу, другая по другому. Если мы будем смотреть на славян, то есть на белых моголов, которых было не так много, еще раз подчеркиваю, в войске Батыя из 30 тысяч их было всего 4 тысячи, то они точно так же, как и русы, это погребальный костер. Погребального костра мало что остается, честно говоря. Евгений. Михаил СТ. Реплика в эфир. Повторяться, говорят, не очень хорошо. Но Дмитрию готов говорить и писать благодарю постоянно. За смелый, честный и достойный труд. Просвещение. Благодарю. Спасибо. Михаил. Здравствуйте, Дмитрий. Какие вы можете привести, к примеру, источники письменные о вере моголов, в скобочках, которые упоминали в своих лекциях и о Чингисхане, и в лекции о крестоносцах и крестовых походах? Спасибо. Ну, давайте мы вернемся к тому, что я говорил в самом начале, о том, что по моголам у нас есть всего две летописи более-менее, ну, так скажем, близкие к истине, да? Значит, причем и одна, и вторая с то или иным, ну, скажем так, допущением. Значит, я вам их приводил, значит, и, соответственно, значит, одна в китайском переводе, а другая от араба. Они достаточно большие, они сейчас есть. Китайский очень полный, но с их, ну, я бы сказал, мягко говоря, кривыми названиями, там черт ногу сломит. То есть само действие там понятно расписано, да, этот пошел сюда, там взяли то, здесь победили этих, но вот сами названия, через переложенные через китайское название, это все просто вот, вот ни о чем, да. Вот, то есть там очень тяжело как бы понять. Вот, значит, в этом смысле немного менее полная, значит, вторая летопись, значит, она, соответственно, при переводе с арабского дает, ну, больше нам информации, ну, а при сложении тем более, как бы, да. Соответственно, если та брать китайский перевод, это сокровенные сказания моголов, а арабский – это золотая книга из сборника летописи Рашиддина. Больше у нас нет ничего с точки зрения летописи. Да, то есть, есть те, конечно, есть те или иные книги о том, что там тот или иной посол ездил туда-то, вернулся и описал. Это есть. И, на мой взгляд, среди них самое лучшее – это Марко Поло. Вот. Понятно, что он ездил не в Китай, да, это только дурачки кричат про Китай. Если он служил 17 лет хану Хубилаю, внуку Чингисхана, вот он ездил в Китай, ага, сейчас лапшу снимите. Вот. И вот у Марко Поло там больше вот такого, да, там описание дворца, там описание жен, детей и так далее. Да, вот, собственно говоря, несторианство чингизидов там видно очень отчетливо. Если четыре жены у хана, это о чем говорит? Это не мусульманство, это не несторианство. То есть в христианстве было четыре жены. И это считалось нормально. Но и так, в качестве примера. Это описано у Марко Поло. И ничего. Евгений. Андрей Иванович, реплика. Предлагаю Дмитрию написать сценарий правдивого фильма про эти события и организовать на НСР сбор средств на это. Вы представляете, сколько стоит фильм? Нереально. Совсем. Ну, я жесткий реалист, поймите, да, так сказать. Вот. Здесь вопрос должен идти от обратного. Если находится тот или иной православный меценат, которых, опять же, не так много в стране осталось, вот, и который готов дать деньги на фильм, тогда можно сесть писать сценарий. Но изначально должно быть высказано желание, да, что там я готов там вас субсидировать, там, хотя бы в каких-то разумных пределах. Вот. Потом можно добавлять уже там, объявлять сбор и так далее, как бы, да, как дополнение к начально выделенной сумме. Но только так. Евгений. Дмитрий, вот и подошел к концу твой 40-й эфир на Народном славянском радио. И по окончанию скажи нашим слушателям и зрителям, скажи, как ты умеешь. Уважаемые слушатели, значит, сегодня я вам рассказал про наших великих предков, которые в минуты грядущей опасности собрались и, что называется, дали по рогам всем тем, кто покушался на нашу страну, на нашу Русь. Я хочу вам пожелать, чтобы вы были достойны своих предков, чтобы не было стыдно, глядя в окно на улице, да, что вот надо же сейчас какое поколение или еще что-то. Ну, пожалуйста, будьте достойны своих предков. Спасибо. Евгений. Благодарю тебя, Дмитрий, за еще один эфир, который открывает новый взгляд на события, произошедшие в прошлом. Народное славянское радио благодарит тебя за твой труд, за просвещение людей и за правду, которую ты даешь людям. Благодарю Светлану Большакову за труд в чатах Народного славянского радио,